Итак, сегодня мы продолжаем наш семинар по здоровью. И сегодня мы будем говорить с вами о жизненной энергии или пране, которая занимает не последнюю роль в нашей жизни. Прежде всего, хотелось бы сказать, что непонимание, что это такое, дает людям много проблем с лечением, потому что наша современная медицина, она не всегда понимает, с чем имеет дело, леча те или иные болезни. Потому что она считает, что существует только грубое тело, анатомию которой тщательно изучают в медицинских институтах. Но все же существует также и тонкое тело. Это ум, разум, ложное эго и жизненная энергия человека, которая пропитывает как грубое, так и тонкое тело. Согласно ведическому знанию, жизненная энергия человека движется, то есть жизненная энергия фактически она не наша, она общая. То есть она существует в пространстве в виде частицы элементарной, которая называется первый элемент воздуха. Ничего общего с просто атмосферой воздушной это не имеет. Первый элемент воздуха – это одна из самых мельчайших частиц, которые только существуют в нашей Вселенной. Она гораздо тоньше, чем любые волновые эффекты, которые только существуют и известны. Она гораздо тоньше, чем кванты света. И там квазитроны, позитроны, там все это не может сравниться с насколько тонкая эта энергия, насколько ее трудно измерить. Фактически, согласно ведическому знанию, жизненную энергию или первый элемент воздуха измерить человеку никогда не удастся, потому что он имеет фактически природу, с помощью которой невозможно измерять. То есть, чтобы измерять что-то, нужно иметь эталон. Например, сейчас в основном для нас эталоном для измерения является атом, иногда электрон. Но это очень грубые частицы по сравнению с тем, о чем идет речь. Жизненная энергия человека или первый элемент воздуха, он не имеет волновой природы, это не волны. Поэтому и биополе человека, то есть энергия человека, она невозможно его измерить с помощью волновых приборов, которыми сейчас пользуются для измерения жизненной энергии человека. На самом деле, взаимодействуя с грубым телом, жизненная энергия человека или первый элемент воздуха возбуждает к деятельности нервную систему. В момент этого возбуждения происходит электрический импульс, возникает, также волна вырабатывается. И вот как раз этот момент взаимодействия с нервной системой фиксируют приборы. И это, говорится, это биополе человека. Но по этому биополю, который фиксирует приборы, можно знать только о функциях грубого тела. О функциях тонкого тела узнать невозможно. Потому что тонкое тело означает ум, деятельность ума, психики человека, разум, его способность понять истину, а также эгоизм, его способность как бы взаимодействовать, правильно относиться к окружающим людям. Зачастую этими приборами, которые связаны с измерением как бы биополя человека, им пытаются пользоваться с целью измерить как умственные способности человека или его способности его разума. Жизненная энергия человека также циркулирует в уме, поэтому у нас есть настроение определенное, оно меняется, у нас есть свой характер. Характер означает функции ума, знание означает функции разума. Бывает у человека характер, допустим, не совсем хороший, но он имеет много знания, как правильно жить, он понимает. Однако же он не всегда может с собой справиться. Это бывает такое, ум слабый, разум сильный, такой может быть. Если, допустим, человек имеет очень физическую, крепкую природу, у него физическое тело очень развито, то биополе у него будет очень большим на тех приборах. Однако же это еще не значит, что у него будет развитый ум. или чистый. Само по себе развитие ума ни о чем не говорит. Человек может очень много знать, но мало понимать. Чистота ума – это более важный фактор. Человек может эрудированным быть, но он ничего не делает из того, что правильно. Поэтому нельзя считать такого человека разумным. Таким образом, ум может быть очень сильным. И это невозможно измерить с помощью этих приборов по измерению биополя. Почему? Потому что жизненная энергия, которая циркулирует в уме, она не издает никаких электромагнитных волн. Электромагнитные волны начинаются в тот момент, когда ум контактирует с нервной системой. Ум тоже контактирует с нервной системой, и косвенно можно понять по этим возбуждениям. Однако же бывает так, что у человека с грязным умом могут выйти очень сильные волны, он может гневаться, допустим. Когда человек гневается, и он очень будет издавать, его голова будет фиксировать очень большие сильные волны. То есть, или, допустим, человек очень благостный, у него будет как бы приборы показывать штиль. То есть он не сильно возбужден, нервная система у него не возбуждена. Именно по этой причине благостному человеку нужно меньше спать. Потому что у него ум не устает, мозг не устает, ум действует благостно, мозг не устает. У страстного человека мозг возбужден, у невежественного сильно угнетен или сильно перевозбужден. Таким образом, по этим приборам, вот этим вот волновым, невозможно определить действительно благостного человека, насколько человек имеет качество хорошего ума. Вот, все эти определения, связанные с психикой, они имеют уже дефект. Но что касается здоровья человека, организма, его состояния организма, то можно... Диагностика сейчас, вот эта вот волновая, компьютерная диагностика организма человека, сейчас достаточно точная. Однако же никто не сможет диагностировать характер человека так точно, как организм. Кажется, что ученые вот-вот смогут это сделать, но это невозможно. Потому что деятельность первого элемента воздуха в уме, ее уже не пощупаешь, понимаете, она не связана с нашим организмом. То есть тонкое тело ума функционирует независимо от нашего организма. Кажется, что если человек умирает, то и ум умирает, ничего подобного. Есть опыты, уже сейчас есть эксперименты, как людей после смерти, которые потом оживают в реанимации, их расспрашивают, помнили они себя в это время или нет, когда сердце не билось. Помнили? Некоторые чувствуют себя, видят себя над кроватью. Тонкое тело отделяется от грубого тела, и в нем функционирует жизненный воздух. Если оно действует, если они могут смотреть, слышать, все видеть, это значит, в тонком теле функционирует жизненный воздух. Таким образом, наше понимание смерти, оно неправильное. Смерть означает смерть грубого тела, а тонкое тело вместе с жизненным воздухом живет. Итак, что же это такое жизненный воздух? Это сила, с помощью которой происходят все виды движений в этом мире. Например, наша Земля движется по своей орбите с помощью жизненного воздуха. Ветер дует тоже с помощью жизненного воздуха. Движение атома, движение электрона по своей орбите. Для того, чтобы это движение осуществлялось, нужен жизненный воздух. Или деятельность первого элемента воздуха нужна. Другого способа не существует, другой возможности не существует. Все живые существа, которые только живут в этом мире, они могут притягивать себе столько жизненного воздуха, сколько необходимо для жизни. Это притяжение осуществляется за счет вдоха. Оказывается, вдох имеет более глубокий смысл для нас, чем мы можем себе представить. Во время вдоха мы вдыхаем кислород в организм, все это знают. Кислород, углекислый газ, азот. Все мы это вдыхаем, и нам кажется, что это поддерживает жизнь. Однако же существуют йоги, которые могут просто взять, поставить вот так вот руку над головой человеку. И тот не сможет, дыша, тот не сможет надышаться. Он просто задохнется. Почему? Потому что такие люди способны как бы перекрыть движение жизненного воздуха в организм. Во время вдоха происходит также вход жизненного воздуха в наш организм. То есть верхние, это эти зоны входа, в которые входит жизненный воздух в организм во время вздоха, называются чакры. Чакра означает круг, с санскрита переводится. То есть это Зоны имеют примерно круглую такую форму. В них входит жизненный воздух во время вдоха. Это не значит, что его не было до этого. То есть он функционирует, но как происходит подпитка. Точно так же, как машина едет туда для подпитки, постоянно впрыскивается пары бензина. Точно так же и жизненный воздух у нас во время вдоха постоянно впрыскивается в наш организм. Он входит во все 7 чакр психических центров, в общем-то, в зависимости от того, от потребности. Верхняя чакра, потом в области переносицы, или ее можно также рассматривать чуть выше, в области центра лба. Дальше в области горла, в области солнечного сплетения, в области паха и в области копчика. Все эти психические центры, они нуждаются в жизненной энергии. Во время вдоха этот происходит вход, во время выдоха происходит выход. Как можно узнать, что это так? И как можно диагностировать? Когда вы вдыхаете, если вы чувствуете легкую свежесть в этом месте во время вдоха, это значит, что этот психический центр, в этот психический центр входит жизненный воздух. Если во время выдоха вы чувствуете свежесть в каком-то месте, значит, легко выходит. Если во время вдоха вы чувствуете тепло в каком-то из этих центров, это значит, что с трудом входит жизненный воздух в это место. Если вы чувствуете, что тяжесть в одном из этих мест во время вдоха или выдоха, значит, с трудом входит, значит, практически совсем там очень нарушено сильно движение жизненного воздуха. Если вам кто-то из экстрасенсов говорит, что у вас нет энергии, вот, то скажите ему, ты сам такой. Почему? Потому что если бы у вас не было энергии, вы бы просто умерли за одну секунду. Такого не бывает просто, понимаете? Энергия существует, человек живет, он двигается. Энергия есть. Только она может немножко неправильно функционировать. А движение жизненного воздуха в уме зависит от того, насколько человек понимает, что такое счастье. Если у него правильное, бескорыстное понимание счастья, то психическая энергия в основном у него входит в макушку, в центр лба и в горловой центр. Таких людей, у которых жизненная энергия в основном крутится в этой области, называют благостными людьми. И их энергия, жизненная энергия в основном питает ум, разум и эго человека, то есть тонкое тело. Дальше люди, у которых энергия во время вдоха входит в основном в область горла, сердца, то есть в область сердца, я это, по-моему, не назвал эту чакру вот здесь, в области сердца еще есть чакра, в области солнечного сплетения, то в этом случае этих людей называют страстными людьми. Они стараются жить для себя, но никому не причиняют вреда, стараются не причинять вреда. И ниже солнечного сплетения все эти три чакры означают, если в них в основном жизненная энергия циркулирует, входит, то значит человек живет в невежестве. Благостные люди имеют хорошую работоспособность умственную, пребывают в состоянии радости постоянно, потому что жизненная энергия входит в мозг. А страстные люди в основном всегда обеспокоены, они куда-то двигают, куда-то несет, они хотят что-то делать больше. И невежественные люди пребывают в плохом состоянии духа, постоянно злятся на что-то. Вот, им хочется сильно заниматься сексом и так далее, кушать очень много им хочется, потому что жизненная энергия в основном действует в нижних центрах, там как раз зоны связаны с этими пунктами. Вот. Следует знать, что чем благостнее расположение духа у человека, тем мягче действует движение жизненной энергии в организме. В левую руку жизненная энергия входит, из правой руки выходит. Вот, поэтому, если вы хотите кому-то отдать свою жизненную энергию, тогда надо отдавать ее правой рукой. Левая рука считается оскверненной, согласно ведам. Почему? Потому что, когда вы берете что-то левой рукой, вы получаете энергию от этого. То есть, если, допустим, вы берете что-то, допустим, плохое, ну, испражнение, допустим, левой рукой берете, то как бы энергия оттуда входит. Вот. И тогда надо, то есть человек считает, что человек должен мыть себя левой рукой. Однако же он не должен кушать левой рукой, потому что он вместе с пищей будет всю энергию плохую окружающего пространства заносить себе в рот. Потому что энергия входит вместе с пищей будет также входить. То есть человек как бы настроен на прием. И он когда левой рукой берет, у него включается левая рука. Поэтому человек должен включать только правую руку во время пищи, потому что он очень открыт. Он не может защищаться от ничего, от окружающего. Мы знаем, что когда кушаешь, все начинает раздражать. Хочется кушать в спокойной обстановке. Это значит, сильно повышается чувствительность. Итак, первая болезнь, связанная с деятельностью праны. Эта болезнь называется осквернение. Что такое осквернение? Это значит, что очень грязная психическая энергия действует в организме. И таких видов осквернений очень много. Они могут возникать по разным причинам. Например, человек услышал плохое слово, возникает осквернение в разуме. То есть жизненная энергия в разуме очень плохо движется и хочется сделать чего-нибудь плохого. Чтобы такого сделать плохого хочется, потому что осквернение в разуме происходит. Как нейтрализовать? Надо услышать что-то хорошее. Для этого существуют настрои, молитвы. Если некому сказать хорошее, значит человек сам себе должен сказать. Дальше, когда в ум входит осквернение, чаще всего это происходит через глаза. Когда человек видит все, что связано с невежеством, это изображение обнаженных женщин, реклама водки, сигарет, какие-нибудь уродства, нарисованные на афишах. Все это оскверняет ум. Также, плохое общение в автобусах, там, в трамваях и так далее. И когда человек чувствует осквернение в уме, это означает очень плохое настроение. То есть психическая неудовлетворенность возникает. Это когда это возникло, человек должен желать всем счастья начать также. И осквернение в уме и разуме, сильное осквернение, преодолевается с помощью теплого душа вечером, прохладного душа с утра. После еды плотной нельзя вставать под душ. Можно просто сбрызнуть волосы и помыть руки и ноги. Согласно ведическим правилам, если человек ходит в туалет по-большому, то он как минимум должен как бы оросить себя голову водой, как минимум. Лучше вообще под душем помыться. Он должен руки и ноги, как минимум. Почему? Потому что когда человек ходит в туалет, то происходит осквернение всего тела. То есть жизненная энергия начинает двигаться очень плохо в организме. Особенно если у людей больное движение жизненной энергии. Это очень важно знать. Также после еды человек считается оскверненным. Он должен помыть руки, глаза сполоснуть, побрызгать себе на волосы и на ноги. Таким образом осквернение снимается очень быстро. Вода очищает не только грубое тело, но и тонкое тело. Поэтому также после сна человек считается оскверненным. Если человек не моется под душем полностью после сна, то весь этот день у него жизненная энергия, прана в организме двигаться хорошо просто не может. Потому что осквернение с ночи остается. Так говорят веды. Мы будем говорить с вами, что такое осквернение, допустим, в теле. Существуют болезни праны. Означает повышенное давление, пониженное давление, вегетососудистая дистония, ощущение сильного жара в теле, сильного холода, покалывание, болевые эффекты, которые двигаются непонятно как в теле, сильная напряженность, наоборот, чрезмерная расслабленность, тупость в голове. Это все болезни праны. Человек, который не омывается с утра прохладной водой, он не способен лечить эти болезни, это невозможно. Можно пить таблетки, можно не пить, не имеет значения. Однако же женщины должны стараться мыться с головой только, голову мыть только два раза в неделю. И в шапочке надо, в резиновой шапочке мыться с головой все равно каждый день, чтобы волосы были сухими. Потому что, согласно ведам, женщина... она не должна слишком часто мочить волосы, потому что от этого снижается ее психическая энергия. Также для женщины важно, чтобы психическая энергия скапливалась в голове, защитная психическая энергия для у женщины скапливается в голове, только в том случае, если волосы длинные и они заплетены в косичку. Если волосы короткие и не заплетены в косичку, тогда женщина абсолютно не защищена, и от беспокойства никак невозможно избавиться. Она будет постоянно испытывать одни беспокойства. Почему? Потому что волосы у женщины несут в себе защитную энергию. Волосы очень сильно связаны с мыслями человека. Психическая энергия мыслей. Мысли могут иметь силу благодаря волосам. Так, допустим, у мужчины благоприятнее иметь мысли более слабыми и ясными. Слабые и ясные мысли, это означает короткая стрижка. Женщины должны быть сильные мысли, очень сильные мысли. У женщин должны быть сильные мысли. Женщина живет в мыслях. Мужчина как бы старается, мужчине надо стараться жить в разуме. Вот, поэтому мужчина имеет короткую стрижку, женщина должна иметь длинную стрижку, длинную прическу. Иначе будет беспокойство ума. С длинными волосами беспокойство меньше. В том случае, если она правильно соблюдает вот эти правила чистоты. Женщина с длинными волосами лучше чувствует, легче чувствует, что она с утра встает с тяжелой головой, если она не помоется. Вот. Поэтому некоторые женщины думают, что длинные волосы тяжело носить. Тяжело носить означает, не смывается осквернение. То есть надо просто понять эту идею. Если очищать свой организм вовремя, то волосы длинные не мешают жить, а наоборот помогают. Они защищают, дают спокойствие. Поднимите в зале руки те женщины, которые это почувствовали. Что длинные волосы дают спокойствие. Очень мало, видите? Вам надо исследовать свой организм. Это непреклонное знание ведическое. Оно никогда не бывает исключением. А? Короткие стрижки у женщин сейчас у всех. Это не значит, что это хорошо. Сейчас многие женщины занимаются развратом. Это не значит, что они от этого будут счастливее. То, что мы делаем коллективно, это еще не значит, что мы делаем правильно. Есть тенденция делать плохо. У нас есть сложное эго, оно действует. Поэтому есть тенденция делать глупости. Человек должен знать, как жить правильно, иначе он не будет счастлив. Могут быть коллективные тенденции на что-то, но это не значит, что это правильно. Мы знаем уже по опыту прошлых лет, что все поверили во что-то, потом раз все разуверились. Это не значит, что это было хорошо, да? Надо быть серьезнее. Итак, жизненная энергия, которая входит в организм человека в момент входа в организм, она контактирует с семью психическими центрами и называется прана. Жизненная энергия, которая находится в космосе, вокруг нас тоже называется прана. Однако же та прана, которая входит в наш организм, и та прана, которая находится вокруг, они отличаются друг от друга. Вокруг нас находится чистая прана. Когда она входит в нас, она уже оскверняется. Она уже в какой-то степени становится несколько загрязненной. Однако же у святого человека прана, а наоборот, очищается. И поэтому вот это лечение экстрасенса с сорными функциями, оно возможно только в том случае, если человек имеет хороший характер. Если человек пьет водку, курит, ест мясо, вот, любит заниматься сексом с кем попало, он не должен лечить руками. Почему? Потому что он может в тело вылечить. Тело он может вылечить, но ум он осквернит. У человека испортится характер после этого. Потому что он воздействует не только на уровне тела, он же передает же психическую энергию также и в ум, и разум другому человеку. Поэтому надо иметь в виду это. Вам надо спросить, если вы лечитесь, надо спросить о привычках человека. Так может быть не совсем уж в наглую, но так аккуратненько. А если он не скажет, то смотрите по своим ощущениям. Если вы после такого лечения чувствуете ощущение счастья, бескорыстия по отношению к окружающим людям, если ваш прогресс возрастает, значит все нормально. Если вы чувствуете осквернение, вам стало плохо, настроение снизилось, значит, что этот человек не совсем хороший. У него есть проблемы какие-то. Бывают редкие случаи, когда человек может, допустим, даже выпивать, но он настолько силен, он способен в какой-то степени преодолевать это все. и, может быть, и даже помогать, но это бывает очень редко. В основном человек, имеющий психические недостатки какие-то, ему очень трудно сохранить себе чистоту психической энергии, очень чрезвычайно трудно. Итак, мы разобрали с вами прану. Прана, она функционирует в основном в области сердца, если говорить о физиологическом строении. Она в дыхательных центрах, в дыхательном центре, то есть в глубоком мозге функционирует эта энергия. Она поддерживает все жизненно важные функции человека. Следующая энергия, которую важно знать, это прана, когда входит в организм, она делится на 5 основных частей и 5 дополнительных. Мы разберем сегодня только основные, потому что дополнительные не имеют слишком большого значения для нас. Прана делится на 5 частей. Первая часть прана, она так и называется прана, она является основой. То есть она все жизненно важные функции биения сердца, дыхательный центр, за счет нее функционирует. То есть все самые главные функции, она же контактирует с нервной системой, прана, дает силу нервной системе. Нервная система активизируется, нервные импульсы двигаются по нервным тканям за счет действия этой энергии. Следующая энергия, вид энергии, который функционирует в нашем организме, называется удана. Удана возникает в результате присутствия энтузиазма. Энтузиазм может быть направлен в разном направлении. Поэтому удана — это что такое? Это сила, которая концентрирует психическую энергию. То есть психическая энергия сама себя концентрирует, это называется удана. Если человек стремится к бескорыстию, помочь людям, у него удана поднимается вверх. У него появляется усиление силы разума, очищение, увеличение силы разума, очищение разума. Когда человек хочет выполнять свой долг, у него удана повышается, поднимается вверх. В результате у человека автоматически улучшается память, сразу, немедленно, потому что удана функционирует, как раз она влияет на функции памяти. Дальше, следующее, что с ним происходит, у него немедленно появляется целеустремленность в достижении как бы вот этого своей высокой цели. У него меняется голос. Человек, которого удана поднимается вверх, голос его становится очень чистым, кристальным и приятным сердцу. Также можно заметить деятельность уданы по глазам. У человека, у которого удана поднимается вверх, у него верхние дуги бровей, не бровей, а век, они вот такие, несколько прямые, такие изогнутые. А если нижние тоже изогнуты вверх, не вниз, как обычно, а или прямо стоят, или чуть вверх, это значит, это говорит о том, что человека не интересуют никакие низменные желания. То есть у него как бы, это такие глаза, которые вот так изогнуты, два как вот идут изгиб верхний вверх и нижний вверх, и они вот так загибаются. Такие в ведах глаза называются лотосными глазами. То есть похоже, это похоже на лепесток лотоса. И это означает глаза святого человека. Потому что у него в данном случае удана работает только вверх, она не работает вниз. Конечно, не всегда такие глаза имеют святые люди, но так или иначе, это какой-то признак. Следует знать, что удана – это важная энергия для самоосознания, для вообще ощущения счастья, потому что она дает ощущение счастья. Именно удана дает ощущение счастья. Когда человек после смерти занимается возвышенной деятельностью, он умирает, то удана, психическая энергия удана, она берет тонкое тело ума вместе с душой и поднимает до высших психических центров. И если она дотягивает до макушечного центра и выходит через макушечный центр, то это значит, что человек уходит, душа вот это вместе теряет уже тонкое тело и уходит в духовный мир, где действует в духовном теле. Это значит, что этот человек абсолютно безгрешен, у него нет и тени греха в его жизни. Если удана выходит вместе с тонким телом через вот этот центр, через агни-чакру, то есть через область переносится. Это значит, что человек попадает на высшие планеты этой Вселенной. Если он попадает, если удана доходит до горла и выходит через горло, это значит, человек попадает на курорт, как бы на курорт Вселенной, райские планеты, низшие райские планеты, где он наслаждается. Там ему предоставляются все виды удовольствия, какие только существуют. И он потом возвращается на средние планеты, типа Земля опять наша, и опять хлебает то, что не дохлебал. Вот. И если удана выходит через солнечное сплетение, то живое существо остается на средних планетных системах. А если ниже солнечного сплетения выходит, то оно отправляется на низшие планеты. Если удана выходит через верхние центры, если удана выходит через макушечный центр, то чаще всего эта личность, которая удана выходит через макушечный центр, до последней секунды жизни остается в разуме и в спокойном состоянии сознания. Так, допустим, в Южной Индии есть такой духовный учитель, которого зовут Рамануджачарья. Он, когда он собрался умирать, узнал момент своей смерти, его ученики сильно заплакали, и он в результате он решил отложить это дело. И он как бы 3 дня он им проповедовал, и на 3-е сутки он сказал: «Все, я больше не могу как бы с вами оставаться здесь». И он сидел в это время, и он сказал: «Сейчас я вас оставляю». Все, попрощался с всеми. Потом сделал вот так вот руку. Вот так сделал руку. И в этот момент он оставил тело. Вот. В подтверждение тому, что я сказал. Его тело забальзамированное находится в том же месте, где он его оставил. Это было 700 лет назад. Или 800 лет назад. То есть до сих пор как бы ему поклоняются, как духовному учителю. То есть он отправился в духовный мир, потому что он способен был контролировать свой жизненный воздух полностью. Это говорит о высоком уровне чистоты сознания. В основном все, кто оставляет тело через солнечное сплетение, испытывают сильное беспокойство в момент смерти. Они как бы просят попить у них, то есть активизируется сильно солнечное сплетение, жажда появляется, огонь весь собирается в солнечном сплетении, им хочется пить. После того, как они попьют, они оставляют тело. Не отправляются на средние планетные системы. Может быть, здесь рождаются на Земле. Те же, кто в момент смерти испражняются под себя и издают дикие вопли, а потом в бессознательном состоянии оставляют тело, это значит, что они уходят на низшие планеты, и там испытывают сильные страдания. Таким образом, жизненная энергия человека, она участвует в этих процессах, и можно видеть, как это все происходит, если это изучать. Если человек сидит прямо, с вытянутой спиной, удана автоматически поднимается вверх. И человеку такому, у него активизируется разум, деятельность разума, и ему легко воспринимать знания. Если человек сидит согнуто, это значит, что у него удана опускается, как бы не поднимается вверх, а скапливается в нижних центрах. Такому человеку тяжело воспринимать знания, потому что у него нет энтузиазма, удана не дает ему энтузиазма. Поэтому, согласно ведическому знанию, человек, который слушает знания, он должен тянуться вверх, как деревце, которое тянется к солнцу. Если вы чувствуете, что вам это очень трудно делать, тянуться вверх, это значит, что ваш организм как бы не привык получать знания. Вот, потому что всегда, когда он привык получать знания, удана функционирует таким образом, вверх поднимается, и она дает человеку вот это желание тянуться вверх. Поэтому по осанке можно судить о человеке. Если осанка, походка прямая, это значит, что у человека много энтузиазма в жизни и решимости достигнуть своей цели. Если при этом у него грудь выпирает вперед и голова назад, это значит, что он находится в страсти, То есть он гордится собой, живет для себя, поклоняется себе. Если он просто тянется вверх головой и прямой, прямая осанка, это значит, что он тянется к высшей истине. Вот. И, соответственно, если удана не поднимается вверх, то она скапливается в нижних психических центрах, и они как бы начинают выпирать, то есть появляется там много энтузиазма в нижних центрах. И походка волков, ну погоди, как раз указывает на вот человека в невежестве, у которого психическая энергия, она скапливается там, у него изгиб такой происходит, выпирают нижний центр вперед, это спина колесом, то есть руки в карман, вот это таким образом, как бы, такая походка, как в море лодочка, походочка, как в море лодочка. Означает, что удана функционирует нижних центров в основном. Человек, который занимается хатха-йогой, есть такое положение, поза лотоса или падмасана, когда ноги скрещиваются и поднимаются, как бы кладутся на бедра. Как только человек сделал это, удана немедленно начинает подниматься вверх. Это самое благоприятное положение, извиняюсь, для того, чтобы практиковать духовное знание. Также существует, как бы, это положение дает возможность постигать с помощью анализа истину. Есть второе положение, которое более благоприятно для того, чтобы копить себе силу духа, или, как говорят христиане, силу духа, или, как говорят в ведической культуре, силу аскетизма или силу воли. Это положение называется поза алмаза, когда человек сидит на голенях, на своих, подогнув под себя ноги, спина при этом прямая. Если человек не может сидеть в этих двух положениях, это значит, его психическая энергия сильно склонна осквернять его организм и опускаться вниз. Как только он перетерпит боль, то немедленно вся психическая энергия начинает подниматься вверх, и человек испытывает радость. Он начинает чувствовать, что ему легче стало жить. Только просто делая эти два упражнения, можно полностью избавиться от депрессии, разочарования в жизни, отсутствия энтузиазма, неспособности добиться своей цели и так далее. То есть удана дает все эти качества характера. Как? Поза падмасана, первая поза лотоса. Можно скрестив ноги, просто с прямой спиной сидеть. Вторая, это поза алмаза, означает, как бы человек сидит на своих голенях. Вот так. На голенях. И ягодицами упирается в пятки. И сидит прямо. Прямое положение спины очень важно. То положение, в котором мы сейчас с вами сидим, это ущербное положение. Во время этого положения психическая энергия уходит в землю, потому что стопы касаются земли. Таким образом, для изучения, как бы, это не самая благоприятная поза. Это поза отдыха. Когда мы садимся на какой-то предмет, который возвышается над землей, это означает положение отдыха. Наставник может сидеть в таком положении, потому что для него давать знания – это отдых. Но те, кто пытаются получать знания, они должны сидеть на земле, скрестив ноги или поджав под себя ноги. Таков принцип ведической культуры. Означает, что удана должна подниматься вверх. А если лежим? Лежим очень хорошо. Значит, удана не функционирует. Функционирует другая психическая энергия, мы будем об этом говорить. Итак, существует следующая психическая энергия, третья по счету, это самана. Самана. Самана. Она сосредоточена в области солнечного сплетения. И цель ее деятельности – это взять энергию, первый элемент огня или огненную энергию Вселенной, для того, чтобы... Она исходит, кстати, от Солнца. Огненная энергия нашей Солнечной системы исходит от Солнца. Первый источник ее – Солнце. Наш организм ее берет внутрь себя, и все химические процессы преобразования в нашем грубом теле осуществляются за счет этой энергии. А без саманы, жизненной энергии воздуха, который обеспечивает движение огня в организме, огонь функционировать в организме не может. Таким образом, огня в организме может быть много, но пища не будет всасываться, будет изжога от нее, от этого огня. Огонь может ведь вызвать воспалительные процессы. Это означает, жизненный воздух в пищеварительном тракте функционирует неправильно. Когда у человека депрессия, означает, что удана не поднимается вверх, у него плохое настроение, означает, что он не способен управлять своей уданой. Достаточно просто посидеть в том положении, которое я сказал, уже будет легче. Но надо еще при этом делать омовение с утра и вечером теплый душ для некоторых. Надо желать всем счастья, быть в энтузиазме, выбрать в жизни правильную цель. Тогда удана будет функционировать хорошо. Чтобы сама она хорошо функционировала, надо выполнять свои обязанности в жизни. Когда человек выполняет свои обязанности, он выполняет свои обеты, держит свое слово, то в этом случае солнце, у солнца существует три вида энергии. Первая энергия, самая грубая, которая влияет просто на поверхность нашу и на всю растительность внешне, вызывает тепловой эффект. Атмосферное тепло, тепло в нашем организме, это связано с этой солнечной энергией. Она достаточно груба. Она может вызвать ожоги, и она в целом как бы может навредить. Второй вид энергии – это энергия, солнечная энергия, которая имеет тонкую природу. Она действует в нашем грубом теле. Она вызывает огонь пищеварения, она вызывает… Это одна и та же солнечная энергия, по-разному просто взаимодействует с нашим организмом. Дальше она вызывает все химические процессы в нашем организме, поддерживает иммунитет и так далее. Это первый элемент огня действует тоже через саману. И еще также самана функционирует в тонком теле, дает уму огненную силу и разуму тоже огненную силу. Огненная сила ума нужна для того, чтобы думать. Когда мы можем логически размышлять, этот процесс осуществляется с помощью саманы. Оказывается, что человек, который не может выполнять свои обязанности правильно, его процесс мышления тоже нарушается. Обязанность выполнять свои обязанности правильно, выполнение своих обязанностей дает гармонию с людьми. Этим процессом управляет Меркурий. Меркурий дает возможность логически размышлять хорошо и гармонично относиться с людьми. Если человек выполняет свои обязанности, то в Меркурии получает солнечную энергию, достаточную для функционирования вот этого процесса. И самана обеспечивает эти функции, энергия жизненного воздуха. Человек, который не хочет выполнять свои обязанности, у него очень тугая логика. И также у него нарушаются процессы пищеварения. Все это связано вместе. Таким образом, всасывание из пищи означает усвоение материала. Поэтому есть такая шутка, у тебя не всосалось ни в голове, ни в желудке. Означает очень большая связь между одним и вторым. Если студент будет слушать лекцию и ничего не будет слышать, то как бы энергия зашла, но не всосалась, будет понос. У него, потому что энергии много, самана много, все возбуждено, а толку нет никакого. То есть будут какие-то процессы. Если человек не выполняет свои обязанности перед людьми, то у него возникают два вида реакции в организме. Первый вид реакции – это воспалительные процессы. А если человек делает много, но неправильно, не то, что надо, у него воспалительные процессы усиливаются. Второй вид реакции – когда человек мало делает, ничего не хочет делать, у него снижаются функции. У него начинается истощение организма, у него снижается аппетит, у него снижается всасываемость веществ и так далее. Это означает, что делает мало. Вот смотрите, в пасмурную погоду удана плохо поднимается вверх. Пасмурная погода считается невежественной погодой. Поэтому человек должен прилагать дополнительные усилия для того, чтобы усваивать материал. Вы сейчас в основном слушаете лекцию вот так. Вот. И чтобы, вот видите, как вот сейчас мы можем реально изучить, вот смотрите, вас всех подгружает. Вы чувствуете, тяжело в зале сидеть. Это означает, что ваша психическая энергия сейчас потихоньку начинает снижаться. И вы начинаете зевать. Вот так вот слушайте лекцию. Что нужно сделать? Всем в зале нужно просто взять, вытянуться вверх, выпрямиться. И через 10-15 секунд вы почувствуете легкость в голове. Вы почувствуете также свежесть, вы почувствуете, что в зале изменилась сильно атмосфера, стало легче дышать. Что значит легче дышать? Это значит, прана функционирует нормально. Также вот этот вот жест, вот этот жест, означает дружба. Дружба означает, то есть ладошка указывает на то, что я за. Вот если мы сейчас все возьмем, поднимем вот так ладошки вверх поднимем, и мысленно будем желать всем счастья, и делать медленно вдох и выдох, то вы увидите, что в зале стало очень свежо, и духота пропала. Вот давайте. Ну что, легче стало жить? Вот вы должны всегда в таком состоянии сознания слушать лекцию. Не надо киснуть, вот так вот. Потому что все окружающие тоже ведь от этого страдают. Надо как бы заботиться обо всех. Несмотря на то, что атмосфера плохая, мы можем поддерживать в своем сознании легкость, свежесть, бодрость. Это означает пранаяма. Мы сейчас с вами самый легкий вид пранаямы изучили. Прана означает прана, яма означает гимнастика. То есть с помощью пранаямы человек способен изменить свое психическое и физическое состояние до неузнаваемости. И это можно сделать очень быстро. Достаточно несколько секунд, как мы с вами посидели. Мы мало что знаем об этом, потому что наша наука, она отрицает вообще существование праны. То если, допустим, какой-то физиолог сидит сейчас в зале, скорее всего, он подумал, что это просто внушение, гипноз. Этим словом «внушение» и «гипноз» есть три слова у психологов, у физиологов, которые объясняют все. Первое слово – «внушение», второе слово – «условный рефлекс», третье слово – «автоматические процессы». Автоматически. Например, наш организм функционирует автоматически. Я ничего вот в природе не знаю, чтобы вот автоматически функционировало. Наш организм функционирует автоматически. Дальше, если что-то произошло с человеком, он, допустим, увидел другого человека, тот ест, у него слюнки потекли, это называется условный рефлекс. То есть передачи энергии никакой нет. Но если бы они поизучали, например, такие моменты, что когда человек кушает и смотрит в затылок кому-то, у того тоже слюнки текут, несмотря на то, что тот сам не смотрит. Как же у него возникает условный рефлекс, интересно? Оказывается, психическая энергия действует и также снаружи. Это подтверждение тому, мы видим, что когда идешь, допустим, иногда чувствуешь взгляд другого человека. Особенно женщины чувствительны к чужому взгляду, у них чувство в 6 раз тоньше. Также мы знаем, если вы в машине часто ездите, смотрите на улицу, вы видите, что если вы посмотрели на какого-то человека, он на вас оборачивается. Он тоже чувствует ваш взгляд. У нас это все автоматически происходит, мы не понимаем, как это происходит. Однако же взаимодействие, контакт между людьми есть. И никаких условных рефлексов здесь, никакими условными рефлексами не пахнет. Я, например, наблюдал, как маленький теленок рождается, и сразу же, немедленно, он мать куда-то стоит, жует, смотрит. Вот, он родился, он встает и тут же идет сосать, и все, он никуда, он сразу сосать ее, в имя идет. Они это назвали безусловным рефлексом. А я вообще это не понимаю, что это такое, безусловный рефлекс. Если его никто не учил, как же тогда рефлекс этот возникает? Понимаете, это столько глупости в таком вот подходе научном, это много глупости. Просто тонкое тело теленка, оно теленок в тонком теле теленка уже знает, что ему надо делать, чувства уже работают. Тонкое тело, оно вечно живет в материальном мире. То есть он уже знает, он в прошлых жизнях уже знает, что надо кушать. У него нет проблем с этим. Вот, потому что тонкое тело оставляет знания с прошлых жизней. Поэтому так все и происходит. Очень просто можно объяснить, не замудрствовать. Лукаво. Итак, самана означает доброжелательное отношение, выполнение своих обязанностей. Доброжелательность дает возможность человеку иметь силу огня пищеварения и дает хороший контакт с солнцем. Выполнение своих обязанностей дает качество усвоения пищи. Когда человек хорошо выполняет свои обязанности, он качественно усваивает пищу. Для того, чтобы психическая энергия поднималась в разум и наполняла огненной энергией разум, для этого нужно уметь слушать собеседника. Если вы общаетесь с каким-то человеком и способны уважительно к нему относиться во время его рассказа, это значит, что ваш разум имеет много огненной энергии, и сама она принимает в этом участие. Если человек, когда ему кто-то говорит, он говорит: «Погоди, погоди, погоди, давай я тебе скажу». То есть они как бы говорили друг с другом, но цель и как бы смысл их беседы. Они друг друга не слушали, они хотели все время сказать сами. Вся их беседа из этого состояла. Каждый хочет сам сказать, никто другого не слушает. Означает, в разуме очень мало огненной энергии. Дальше, в уме, когда много огненной силы, это значит, что человек становится очень темпераментным. И темперамент может быть благостным, страстным, невежественным. Благостный темперамент означает ощущение счастья, радости. Страстный темперамент означает, что человек очень горячий, эмоциональный. Например, многие певцы оперные, допустим, они могут иметь очень горячий темперамент, много огненной энергии в уме. Они могут так очень резко, так вот так вот надавить огненной энергией, весь зал сразу встрепенется моментально, то есть много силы в голосе, означает в данном случае огонь, сила огня. Вот. И много огненной энергии в невежестве у человека тоже дает ему сильный темперамент, но уже эксцентричный. Это может быть гневливым темпераментом. И, то есть, допустим, ты допустим, ему что-то, у меня такой случай в жизни. Я ему что-то человеку сказал немножко не так. Он посмотрел на меня, говорит: я тебя сейчас зарежу. Очень спокойно. Глаза горят огнем. Я понял, надо сматываться, вариантов нет никаких. Вот. То есть это означает сильный темперамент, много огненной энергии в уме, но как бы действует через нижние центры. Вот. Деятельность огненной энергии в теле, она осуществляется уже, деятельность огненной энергии в уме осуществляется через горловой центр. И через вот этот вот центр, вот здесь. Когда человек гневается, у него огонь, огненная энергия выходит через вот этот центр психический, агни-чакру. И если первый признак гнева – это покраснение глаз. Считается, что гнев – это самая большая выплеск огненной энергии. Человек для того, чтобы спастись от этого, он должен просто перестать спорить с тем, кто гневается. У женщин гнев проявляется через обиду, у мужчин – через агрессию. Надо сказать, что мне надо срочно вот в туалет сходить. Сейчас я приведу через 5 минут. Вот. И это достаточно, этого достаточно легкого такого ухода от беседы. Достаточно, чтобы гнев стих, потому что он выплеск происходит очень быстро. Буквально через несколько минут можно уже общаться с человеком спокойно. А если начинается выплеск гнева, надо сматываться куда-то, придумать причину какую-то срочную. Это очень важно. Это тоже рекомендуется ведами. Потому что разгневавшись человека, только может любимый ребенок остановить или любимая жена. Больше некому останавливать. Очень трудно остановить. Любимый друг еще может остановить. Больше некому останавливать. Все болезни... Гастриты, холециститы, панкреатиты, гепатиты – это болезни саманы. Означает невыполнение своих обязанностей, неправильное выполнение своих обязанностей перед людьми, а также отсутствие доброты, сухость, черствость в характере. Если человек имеет какие-то из этих болезней пищеварительной системы, это значит, что Меркурий и Солнце в его гороскопе действуют плохо. И это значит также, что он не может общаться с окружающими людьми и выполнять свой долг перед ними. Дальше следует сказать, что существует четвертый тип психической энергии, который называется вьяна. Вьяна. В – мягкий знак, яна. Эта жизненная энергия, она действует, двигается по всему организму. И если сама она больше всего связана с Солнцем, то вьяна больше всего связана с деятельностью Меркурия. И она распределяет, как бы отвечает за, вот чисто за коммуникации, взаимоотношения между людьми. То есть имеется в виду способность как бы мягко общаться, как бы решать все вопросы без войны. Означает деятельность Меркурия. И также Вьяна, она балансирует деятельность всех органов и систем организма. В случае человека есть аритмия, есть дисфункция желчеводящих путей. Аритмия означает, что человек в уме не очень контактабельный. Дисфункция желчеводящих путей означает его воля очень такая категоричная, напористая. Если у человека дисфункция желудка есть какие-то, это значит, что его деятельность, в деятельности очень эксцентричная. Человек может сделать неожиданно что-то непонятное. Это означает, деятельность Меркурия плохая. Удана связана с Юпитером. В основном Юпитер руководит деятельностью Удана. Означает вера, также Юпитер наставник и так далее. Сама прана и вот эта общая жизненная энергия, она связана со всеми планетами сразу. И также она больше, очень сильно связана с деятельностью Сатурна. Сатурн – это планета, которая в целом отвечает за деятельность нервной системы. И сильный Сатурн возможен только в том случае, если человек испытывает такое чувство, которое называется «любовь к труду». Если человек способен трудиться не для денег, а для любви к труду, и он хочет сделать приятное окружающим людям, это значит, что у него нервная система будет здоровой, это значит, что у него будет хорошая работоспособность, он не будет испытывать слабость, повышенное или пониженное давление, боли в позвоночнике, в суставах. Это означает, что этот человек имеет сильный Сатурн в своем организме. Это значит, что он очень устойчивый в жизни. Именно планета Сатурн дает больше всего вся связь жизненной энергии человека с праной. Именно эта планета. Она является основной в этом плане. Человек, который не любит свой труд, он истощает свою психическую энергию и становится несчастным в том плане, что ему не хватает силы жить. Вьяна также отвечает за силу мышц у мужчин и грациозность мышц у женщин. Она также отвечает за логичность речи. Это уже деятельность Вьяны на уровне тела, на уровне ума. И Вьяна также отвечает в какой-то степени за память, оперативную память, когда ум взаимодействует быстро с разумом. Так действует Вьяна в нашем организме. Есть еще одна психическая энергия, которая называется апана. Апана. Это психическая энергия, которая движется всегда вниз, в отличие от уданы. Если человек ничего не делает, просто сидит и смотрит на меня, как на новые ворота, это значит, что в этом случае, несомненно, у него энергия психическая опускается вниз. И означает, что у него действует апана. Апана всегда активизирует нижние центры, это означает увеличение всех животных потребностей. Первое – желание секса, второе – желание еды, желание сна и желание, что все надоели уже, пора сматываться. То есть, если человек не активизирует себя уданой, то есть он не вдохновлен что-то делать, то автоматически у него затормаживаются все процессы, ему хочется спать, или он начинает подумывать о чем-то другом. Другими словами, апана – это жизненная энергия, которая принуждает нас к животным инстинктам. Но это не такая плохая энергия, ее нельзя уничтожать в своем теле. Те люди, которые пытаются ее уничтожить, они лишаются нормальной работы мочевого пузыря, кишечника, почек. Потому что апана также функционирует, ее функция связана с этими процессами. Поэтому человек должен сохранить какую-то часть этой энергии, которая поддерживает как бы выведение шлаков из организма. Половую функцию от человека тоже она поддерживает. Однако же, если человек чрезмерно расслаблен, у него нет цели в жизни, то апана начинает сильно тревожить его, и он истощает свои половые функции. В результате его продолжительность жизни и энтузиазм в жизни, способность достичь своей цели, память, а также целеустремленность сильно снижаются. Поэтому человек должен научиться ограничивать до определенного уровня деятельность апаны и повышать деятельность уданы как можно больше. В этом случае он достигнет ощущения счастья. Чрезмерная деятельность апаны в организме вызывает накопление токсинов в организме. Токсины скапливаются в нижней части тела. Эта энергия, она отвечает за работу половых органов, за вынашивание матери, беременности. И с ней связана планета Венера. В какой-то степени может быть связана Луна, но в основном Венера. Апана, которая не движется вниз, она поднимается в высшие психические центры и дает человеку ощущение счастья. Само чувство счастья возникает в результате чистой апаны, чистой деятельности, чистой апаны. Само ощущение счастья. Энтузиазм – это деятельность удана. А чувство счастья, удовлетворения, удовлетворенность достигнутым означает деятельность апаны. Но чистой, очищенной, неоскверненный эгоизм. Итак, если человек хочет приносить счастье другим людям, то у него его апана действует чисто в организме. Это значит, что у него не будет половых болезней, болезней, связанных с мочеполовой системой. Видите, даже наши врачи назвали мочеполовая система, потому что они все очень связаны, эти болезни, вместе. Если одно есть, есть другое. Если почки больны, значит, половая система часто тоже болезнь страдает. Это потому, что один вид энергии функционирует здесь, в этом месте, в этой области. Когда мы соприкасаемся своими чувствами с объектом чувств, то возникает наслаждение. Это наслаждение, силу этому наслаждению дает психическая энергия, которая называется апана. И планета Венера поддерживает эту силу в человеке. Если человек хочет жить для себя и наслаждаться энергией для себя, в этом случае вот здесь много мест, с правой стороны, снизу. В этом случае, когда человек хочет наслаждаться для себя и тянет к себе предмет наслаждения, в этом случае его апана оскверняется, и у него появляется в уме беспокойство, неудовлетворенность. Если человек наслаждается тем, что он удовлетворяет чувства других, то в этом случае его апана очищается, и у него появляется стабильность во всех процессах, связанных с половой и мочевой системой в организме. Таким образом, если человек имеет эти болезни в своем организме, это значит, что он склонен наслаждать себя в жизни, не склонен наслаждать других людей. У него Венера плохо на него действует, она дает ему грязную, оскверненную энергию, и такой человек будет страдать болезнями, связанными с половыми функциями и мочевой системой, почками, то есть протоками, мочевым пузырем и так далее. Следует знать, что бывают такие, когда человек в принципе все делает хорошо, он хочет жить для других, но он имеет такие болезни. Это означает, что в прошлом он страдал таким неправильным поведением в этой области. Значит, сейчас я хотел бы вам еще кое-что рассказать, что на самом деле жизненная энергия человека, она поддается дрессировке, но только с помощью ума. Все вот эти вот, как бы, вот которые, сейчас я не знаю, как они, биоэнергокорректоры, вот эти штучки, они все действуют только на грубое тело. Они воздействуют только на нервную систему и могут как-то на нее влиять. Вот, на ум же они влиять не могут. Часто человек замечает, что он от них тупеет, от этих вещей. Почему? Потому что как бы ум должен управлять праной в организме, а в противовес уму биоэнергетической энергии управляет этот биоэнергокорректор. Это означает, что ум вступает в конкуренцию с ним. И человеку, он как бы чувствует легкость тела, свежесть, хорошо, ему хорошо становится. Потому что прана в организме начинает двигаться за счет того, что нервная система настраивается правильно, где биоэнергокорректоры настраивают правильно нервную систему. Однако же ум становится несобранным. Концентрации ума не хватает. Почему? Потому что конкуренция между умом и это этим корректором наступает. Ум должен управлять нервной системой, понимаете, а не корректор. На самом деле, почему человек раздражен? В чем причина раздражения, неудовлетворенности? В том, что человек неправильно поступил. Ум дает команду, ты должен страдать, потому что ты неправильно поступил. Прана оскверняется в организме, движется плохо, наступает плохое настроение. Человек таким образом постигает, как правильно жить, как правильно поступать. Он уже не хочет так действовать, как в этом случае. И поэтому у него естественным образом он учится в жизни. Если человек действует искусственно, то есть он себя обеспечивает какими-то успокоительными средствами, там, этими корректорами и всем прочим, то даже поступая неправильно, он чувствует в теле как бы все вроде более-менее хорошо, но ум при этом не будет концентрированным, потому что он таким образом нейтрализует деятельность своего собственного ума. Однако же я не против этих корректоров в том случае, если человек не может справиться со своими физическими заболеваниями какими-то. Ему на время нужно как бы нейтрализовать плохую деятельность ума, чтобы немножко хотя бы встать на ноги, окрепнуть. Но самое лучшее заниматься пранаямой. У нас есть семинар по йоге, где объясняется, что это такое, можно попрактиковать. Пранаяма – это удивительная вещь. Почему? Потому что на самом деле простые вещи, очень простые упражнения. Просто дышать, даже пожилым людям доступно. Можно этими вещами, упражнениями дыхательными изменить свою жизнь очень сильно. Почему? Потому что они изменяют движение праны, дают силу в каком-то направлении, направляют силу в одно направление. Например, если человек чувствует, что, допустим, у него энергию девать некуда, она у него скапливается в организме, давление повышается. Ему надо просто научиться дышать через левую ноздрю. Правую ноздря затыкается, правая ноздря затыкается, левой ноздрей он дышит спокойно. У него энергия сразу выходит лишняя. Если наоборот не хватает психической энергии, он затыкает левую ноздрю, дышит правой. А для того, чтобы сбалансировать энергию, он должен попеременно дышать по левой, то правой. Чаще всего так и делают, попеременно дышат. Когда человек дышит полным дыханием йогов, то есть сначала вдыхается нижняя стенка живота, поднимается вдох выше, потом грудь, и потом выдох опять снизу живота начинается, то все виды праны полностью входят в полный баланс в организме. Говорится, что достаточно 10 раз вдохнуть в течение дня таким образом, в день 10 раз, уже жизнь человека намного более сбалансирована становится. На 50-60% уже баланс в организме намного больше. Представляете, как удобно? Если 10 раз вдохнуть, это 2-3 минуты, если полное дыхание, там медленно это все происходит. 2-3 минуты и все, и весь день, как бы на весь день запас силы, энергии. Если 2-3 раза в день это делать, можно очень здорово изменить свою жизнь. Мы не знаем всех этих вещей. Теперь поговорим о болезнях праны. Человек, который постоянно чувствует холод, это означает, что из него чрезмерно выходит психическая энергия. Это означает, что если очень много психической энергии выходит из человека, это значит, что у человека не хватает энтузиазма в жизни, у него нет цели в жизни, поэтому он мерзнет, психическая энергия выходит чрезмерно. Если психическая энергия чрезмерно скапливается, и он чувствует жар в теле или повышение артериального давления, это значит, что он жадный. То есть у него цель в жизни есть, но он не хочет никому приносить с помощью этой цели добро. Часто такие люди бывают по гипертонии, когда сосуды страдают. Гипертоники очень зажатые, отгороженные в своем мнении люди, категоричные несколько, и направленные на то, чтобы смотреть на все со стороны, сдержанные в себе. Прана, психическая энергия скапливается, повышает давление в сосудах. Если у человека повышается нервный тонус, это означает, что он безудержно хочет доказать, наоборот, свою идею. Ему хочется очень сильно, чтобы все жили, как он считает нужным. Это тоже вид жадности, эгоизма. Однако же в этом случае нервная система сильно напрягается. И у него происходит нарушение отдыха ума, то есть отдыха мозга, нервная система не отдыхает. В результате возникают различные невриты, заболевания нервной системы. Могут быть и довольно серьезные болезни нервной системы, типа рассеянного склероза, болезни Паркинсона и так далее. Дальше, если у человека есть ощущение боли в каком-то месте, это значит, что прана, скапливаясь в этом месте, потом прорывается сильно. Это означает определенный вид категоричности, жестокости, ненужной твердости характера и так далее. То есть разные виды вот этих нарушений психических. Так как ум управляет праной, они дают такие виды деятельности в организм. Чаще всего у женщин, так как ум очень чуткий, они, женщины часто бывают щепетильными и очень категоричными в уме. Поэтому у женщин очень часто бывает спазмы сосудов. Мигрени – это спазмы сосудов. Спазмы сосудов в поджелудочной железе, в печени, в желудке. Это означает категоричность мышления. Вот. У мужчин в разуме в основном спазмы происходят. Даже не улыбнулись. Вот. Это означает, что как бы категоричность в разуме означает очень как бы мышление такое однонаправленное. То есть невозможно свернуть. Если мужчина как бы себе идею какую в голову вбил, то как бы выбить женщине ее оттуда очень сложно. Это означает, как бы, что болезни у мужчин бывают в основном другого плана. То есть если у женщин из-за напряженности ума и категоричности ума болезни в основном бывают такого плана, что у них возникает где-то болезнь, боль, потом некоторое время болит, потом проходит, потом в другом месте может возникнуть. То есть болезнь ему имеет такой сильный, но нестойкий характер, не сильно стойкий характер. А напряженность, иногда в уме напряженность может дать и стойкий характер болезни. У мужчин, но у женщин как бы здоровье при этом держится на каком-то более-менее нормальном уровне. У мужчин же, так как болезни в разуме возникают в основном, это упрямство, категоричность, напористость в разуме, желание доказать свое, это деятельность разума, означает, что у мужчины болезнь, она как бы сверлит в одном месте до победного конца чаще всего. Поэтому женщины болеют в терапевтических кабинетах чаще всего, женщины у терапевтов болеют, мужчины чаще всего болеют у хирургов на операционном столе. То есть терпит до последнего, и потом скорая лечит уже, скорая увозит. Это означает разный темперамент. Итак, это все связано с деятельностью праны. Для того, чтобы избежать категоричности в разуме, для этого нужно учиться слушать, получить способность слушать. Для того, чтобы не было категоричности в уме, для этого нужно научиться позитивно мыслить, не сплетничать, сдерживать свои идеи по поводу того, что кто-то плохой. В основном все сплетни, большинство сплетней распространяются через женщин, большинство упрямых идей возникает в головах мужчин. Так распределила природа этот процесс. Вот, и поэтому женщина должна контролировать то, что негативные мысли, чтобы по отношению к кому-то у нее не возникали. Мужчина же должен контролировать свои идеи и должен учиться послушанию. Женщина, имея врожденную склонность к послушанию, предполагается, что уже имеет ее. Поэтому женщина должна учиться позитивно мыслить. Мужчина что? Мужчина не склонен слушаться. Однако же в семейных отношениях женщина всегда должна научиться слушаться, а мужчина должен научиться выполнять свои обязанности, и тогда у них будет счастье. Это самое главное, что они должны сделать друг перед другом. И это очень трудно сделать. Если так, существуют также определенные способы, простые тренировки праны. Эти способы, они связаны с деятельностью планет в нашем организме. Так как все планеты очень сильно сосредоточены на фалангах наших пальцев, каждая планета имеет связь с определенной фалангой, поэтому комбинации взаимодействия между разными фалангами пальцев дает возможность достичь определенной цели в жизни. Так, например, если человек хочет добиться в деятельности в своей чего-то и быть очень концентрированным в уме, то он должен соединить указательный и большой палец вместе, а остальные три оставить прямыми. Это мудра, то есть комбинация пальцев, означает способность достигать своей цели в жизни. Если человек хочет сохранить сильную работоспособность и как бы иметь возможность трудиться долго и эффективно, то он должен соединить большой палец со средним. Средний палец связан с Сатурном в основном, и он также означает концентрацию в деятельности. Вот соединение большой палец означает «я». То есть сверху Венера, снизу как бы нижняя фаланга большого пальца представляет весь наш организм. А сверху Венера означает «чувствую». Я себя чувствую, мы себя считаем телом, поэтому большой палец означает «я». Вот, если с средним пальцем соединяется, означает «я хочу трудиться». С большим пальцем соединяется «я хочу достичь цели». Большой с указательным «я хочу достичь цели». С безымянным пальцем, когда соединяется большой, это означает «я хочу выполнять свои обязанности и держать обет». То есть это дает силу соблюдать обет, держать слово. Вот это мудрое. И соединение с мизинцем означает «я хочу правильно общаться» или «выяснить отношения», соединение большого пальца с мизинцем. Я вам рассказал самые простые мудры. На самом деле их очень много. И сейчас все как бы рекомендуют их делать, но мало кто понимает, что это значит. Как мартышки крутят пальцы, не понимая, что это значит. Вот, есть мудры в невежестве, которые не приносят счастья. Например, «я», большой палец «я», «хочу действовать за чужой счет и беречь свою психическую энергию». Беречь энергию означает положить большой палец на средний палец, а действовать за чужой счет значит положить большой палец под указательный. Получается такая мудра. Фиг вам называется. Китайская изба. Вот. И по этому поводу, чтобы вы не вспотели, слушая меня, я вам расскажу такую смешную историю. Я как-то беседовал с одним руководителем, и я ему сказал, я могу вам дать мудру, которая вам поможет в жизни, как бы сохранить психическую энергию. Он мне сказал, у меня уже такая мудра есть. И как бы мне один, когда я был подчиненным еще, я очень сильно нервничал, когда мне начальник как бы со мной общался, давал мне советы. И он мне говорил, мне мой друг сказал, а ты в кармане просто фигу вот так вот держи, вот так в кармане, тебе станет легче сразу. И как бы он эту фигу потом в карман положил, этот начальник, с которым он так ему понравился, так эта идея ему понравилась, он так общался со мной с этой фигой. Ему стало легче, но мне не очень было легко с ним разговаривать. Автоматически она у него застыла там в кармане. Он привык просто к этому. Значит, когда человек способен понять, какие мудры ему делать, это дает возможность избавиться быстро. Это самый быстрый способ реанимации фактически. То есть, если человек делает мудры, какие надо, то психическая энергия сразу начинает циркулировать как надо в организме. И буквально через несколько минут его отпускает. Но как только он убирает эту мудру, опять положение его здоровья опять может вернуться на прежнее место. Поэтому надо несколько часов держать это положение рук, для того, чтобы достигнуть очень сильного результата. Организм уже сам неминуемо начинает справляться с болезнями. Существует еще, есть как бы мудры, связанные вот с деятельностью ума, но есть высшая мудра, которая связана с деятельностью разума, она только одна. Когда человек берет все пальцы, складывает между собой вот так вот, вот, и направляет их вверх, это означает, что деятельностью даны, означает, что я не хочу ничего, кроме духовного прогресса. У меня нет никаких других желаний. То есть человек, энергия поднимается вверх, человек в этом случае. Когда человек слушает, он хочет постичь знание и освоить его, чтобы оно зашло в память. Для этого он берет, переворачивает ладошки вот так кверху, и указательный палец соединяет с большим Таким образом начинает работать его логическая, его как бы целеустремленность достижения этой информации. Он пытается ее достигнуть. Когда мы идем в горы, то у нас они автоматически все виды деятельности праны в организме повышаются, потому что горы олицетворяют Сатурн и также олицетворяют прану. То есть для того, чтобы очистить свою психическую энергию, нужно идти в горы. Для того, чтобы вылечить болезни праны, также нужно идти в горы. И когда низины означают, что снижается активность праны в низинах, снижается активность праны. Поэтому изучать духовное знание не очень благоприятно в подвале или, допустим, в низине. Надо на возвышенности это делать. Поэтому, как бы мудрецы, как бы зная это, они собирались на возвышенностях, на каких-то изучать духовное знание, на каких-то возвышенностях, хотя бы небольших, чтобы энергия поднималась вверх постоянно. Если вы выйдете в горы, то вы почувствуете свежесть во лбу. Сразу легкость во лбу означает, что удана активизировалась и Сатурн как бы действует хорошо в организме. Здесь место, лоб означает место, это центр деятельности Сатурна в организме. А макушка означает деятельность Юпитера, там находится наша вера. Когда человек приобретает веру в жизни, веру в свое счастье, у него активизируется макушечный центр Юпитер. Горло означает Меркурий или способность общения горла. Область сердца означает луна или способность дружить, умиротворение. Область солнечного сплетения означает солнце и способность выполнять свои обязанности перед обществом, перед людьми. Область паха означает Венера или способность наслаждать людей или себя. И копчиковый центр означает деятельность Марса или способность добиваться своих целей, эгоизм, то есть способность достигаться своих целей. Во всех этих центрах функционирует прана, жизненная энергия, и она во всех этих центрах подпитывает деятельность этих планет. Ну вот, в принципе, я, по-моему, так более-менее вам вкратце описал, что такое деятельность праны. Я думаю, что ваши вопросы нам дадут возможность еще глубже осветить эту тему. Задавайте ваши вопросы. Плазма праны? Да. Концентрированная или как? Плазма означает огонь. Ну, другими словами, производство энергии из ничего, другими словами. А та, энергия не бывает, никогда не появляется из ничего. Энергия существует в космосе. Желание жить. Вот наше желание жить означает, что прана немедленно начинает притягиваться в наш организм. Почему человек не умирает? Потому что он хочет жить. Почему человек не может не дышать? Потому что желание жить означает желание дышать также. Когда у нас возникает желание жить, давайте, кто спешит, все уходят, остальные все слушают внимательно дальше лекцию. Желание жить вызывает желание дышать. Желание жить – это и есть сила, притягивающая прану. Прана не существует. Никогда не существует такого, чтобы праны не было. Прана появляется одной из самых первых в нашей Вселенной. Когда еще в нашей Вселенной нет жизни, жизненная энергия уже появляется. Она активизирует деятельность и все. Существует такое понятие мукья-прана. Мукья-прана означает изначальная психическая энергия, вселенского как бы значения. А она является корнем всей психической энергии. Эта мукья-прана, она в человеке тоже функционирует в зачаточном состоянии. Она находится в области копчика и олицетворяет центр эгоизма человека. То есть, когда человек свой эгоизм укрощает и направляет его на созидание, то в этом случае мукья-прана или психическая энергия, которая является обладающей самой огромной силой и притягивающей к себе столько психической энергии, сколько можно притянуть, она начинает подниматься вверх, и эта энергия называется кундалини. Кундалини – это движение мукья-праны вверх. Некоторые люди очень дешево понимают эту энергию кундалини, и они, подпрыгивая на заднем месте, думают, что они ее активизируют. На самом деле, в этом случае активизируется просто деятельность уданы. Удана поднимается вверх таким образом, и они испытывают какой-то восторг и так далее. Что касается кундалини, то эта энергия может активизироваться только в одном случае. Если человек достиг совершенности в своем характере, если он стал абсолютно безгрешным, то в этом случае его психическая энергия не оскверняется, и он может накопить достаточно много психической энергии, чтобы вскрыть как бы свою связь с причиной этой психической энергии. Считается, что это очень высокий уровень сознания. А для того, чтобы определить, есть у вас такой уровень сознания или нет, вы можете это сделать очень просто. Те люди, которые способны поднять, активизировать кундалини, первое, что они могут сделать до этого, они могут научиться не дышать. Сколько? 40 дней. То есть, когда такой человек, нисходящий жизненную энергию апану, уравновешивает с восходящей, это равновесие он держит в области гортани. Он, по-моему, даже, я точно не помню, где конкретно, он уравновешивает эту энергию, и энергия начинает в организме скапливаться. В результате этого он нейтрализует деятельность дыхательного центра, и при этом с помощью ума без дыхания способен заставлять циркулировать психическую энергию в организме для поддержания жизни. Это состояние, определенный вид транса, при котором человек может зайти под воду и жить там 40 дней. Такие опыты проводились, йоги способны на это. Человека сажали в мешок, потом в еще один мешок, потом завязывали оба мешка, кидали его в воду, развязать невозможно изнутри. Он не вылазил оттуда, просто там сидел. Потом через 3-4-5 часов его вытаскивали. Вы улыбаетесь, чему улыбаетесь? Вы видели этот факт? Нет? Этот факт можно видеть в Индии. То есть много людей, которые так говорят, можно посмотреть. Это не фокус. Простой человек без... Это не этот Копперфильд, или как его там, не фокусник, который там с помощью электромагнитных волн себя поднимает вверх, там он летает, снег дает всем. Нет, это просто обычный, как в Индии называют, баба, то есть дяденька, который просто сидит где-нибудь, занимается йогой, где-нибудь на пустыре. И если он достигает больших успехов, он может вам показать это бесплатно. И при этом у него нет никаких приспособлений. Некоторые такие бабы могут висеть в воздухе, над землей. И это тоже есть сейчас реально. Это реально можно видеть. Конечно. Съездите и посмотрите. Извините, а можно научиться, допустим, чтобы обе руки могли и давать, и брать? Можно научиться чему угодно. Согласно ведическому знанию, все, что вы хотите, вы можете научиться. То есть вы можете летать в воздухе без самолета, можете мысли передавать другим людям, вы можете все, что... Можете стать очень маленьким или очень большим. Это все возможно. Но... Сначала надо стать чистым человеком, безгрешным. Первое условие – стать безгрешным, а потом чего хочешь делай, вытворяй над собой. Однако веды не рекомендуют этим всем заниматься. Они говорят, если ты стал безгрешным, дальше постигни свою природу и природу Бога. И когда ты это сделаешь, ты обретешь счастье. Все, кто размениваются и пытаются достичь мистических совершенств, овладеть всякими фокусами, эти люди на самом деле не понимают, что они обрели. Они обрели гораздо больше, чем это. Так, например, в ведах объясняется, что один йог, он учился в Гималаях очень много лет, потом пришел в свою деревню и показал, как он с одной стороны реки перешел на другую по воде. Все очень обрадовались, начали считать его духовным учителем. Потом один мудрец подошел и говорит, чему ты научился, скажи. Он взял, встал в лодку и переплыл тоже на другую сторону и сказал, вот смотри, я в Гималаях не был, Вот. Однако же результат, которого я достиг, точно такой же. Ты перешел по воде, а я переплыл на лодку. Ну какая разница? Разницы-то нет никакой. Зачем ты этим занимался всю жизнь тогда? Чтобы удивить народ? Лучше бы ты им дал знания, как быть счастливыми, чем их удивлять. То есть вот такая притча. Она означает, что не надо заниматься глупостями. Можно очень много чего добиться. Можно яблочки там в свою руку получать. Можно научиться доставать с помощью... Это деятельность праны. То есть прана психической энергии может действовать на большом расстоянии. Что такое желание? Желание – это сила ума. Если человек желает чего-то, его ум действует в этом направлении. Если человек способен иметь очень сильное желание, он может на большом расстоянии от себя взять яблочко с помощью своего желания, потому что ум не обязательно действует через руки, он может действовать сам, независимо от рук. Взять яблочко, оторвать его от дерева и притянуть себе. Такая ситха, то есть способность такая существует в йоге тоже. Это все возможно за счет существования праны. Также возможно преодолеть с помощью пранаямы или вот этой тренировки праны, возможно преодолеть гравитацию Земли. Вот, можно достигнуть огромной физической силы. Что такое физическая сила? Физическая сила – это концентрация энергии праны. Сколько у нас праны может быть в организме? Бесконечно много. Если человек концентрирует свою прану в мышце, то он способен сделать мышцы железными. И эта способность ситха используется в боевых искусствах. То есть человек пытается разрубить другого человека мечом, и он видит, что это невозможно, потому что его прана настолько концентрирована в этом месте, что его мышцы становятся просто непробиваемыми. Следующая ситха, которая дает возможность мышцы сделать не просто, не только железными, но также очень упругими. То есть такой человек достигает огромной физической силы. То есть он способен как бы направить прану в свои мышцы и может держать на себе несколько тонн. И мы видели такие эксперименты, проводил Шельчин Мой. Он держал 2 тонны там на себе спокойно, на своих руках. Его фотографировали, снимали там. Это все реальность, господа. Просто мы не можем в это поверить, это еще не означает, что этого нет. Человек, который концентрирует свою прану, саману усиливает, чрезмерно саману усилит, он становится способным переваривать гвозди. Он берет, ест гвозди и переваривает их. Ничего не остается. Это тоже в Индии сплошь и рядом. Там таких гвоздоедов очень много. Вот поэтому, потому что это не так трудно сделать. Также сильная тренировка саманы или способности как бы усилить огонь пищеварения дает человеку возможность переваривать яд. Поэтому он выпивает яд и не травится таким образом. Тоже это возможно. Сильная концентрация энергии праны, праны первой самой энергии, дает возможность лечить людей. То есть человек отдает свою прану. Для этого, чтобы лечить хорошо, для этого нужно желать человеку счастья, быть абсолютно бескорыстным к нему. В этом случае твоя прана, психическая энергия, взаимодействуя с его праной, она восстанавливает психическую энергию силы другого человека. Если человек действует бескорыстно, тогда его подпитывает духовная сила. Это означает, что он не теряет энергию, он не истощается сам. Если у человека в этом процессе есть корысть, значит он истощается, теряет силу свою. Он устает от этой деятельности. Веды говорят, что если человек теряет силу и устает от того, что он лечит своей энергией, это значит, что он не квалифицирован, ничего хорошего он не отдает и ничего хорошего он от этого не получит. Если человек, отдавая психическую энергию, наоборот, получает больше силы, это значит, что он поступает правильно. И в этом случае он как бы даст людям силу и сам получит силу от этого. Он будет совершенствоваться таким образом. Поэтому такого понятия, что у меня высосали всю энергию, не существует. Почему? Потому что если у тебя энергия кончается, значит, ты плохо связан с людьми, неправильно, плохо о них думаешь, плохо не заботишься о них, возможно. Плохо поступил как-то. Означает, надо покаяться, просить прощения. То есть плохая связь означает истощение. Человек лишается психической энергии, если он не может правильно ей пользоваться. Психическая энергия предназначена для достижения счастья, а не для того, чтобы просто проводить зря свою жизнь. Как действует на прану море? океан, река, водопад. Успокаивает прану, дает умиротворение. Море и река действуют точно так же, как Луна. Луна связана с водой, с деятельностью воды, планета Луна. И точно так же, как женщина действует на прану, успокаивает женщина, Луна, море. Эффект один и тот же. Означает спокойствие, дает спокойствие. Прана успокаивается, действует нормально, спокойно. Если море спокойное, женщина спокойная. Бывает беспокойное. Значит, будет беспокойство наоборот. Прям противоположный результат. У меня слабая Венера, болезни половых органов, а у моего мужа слабый Меркурий. Можно ли это изменить, то есть усилить влияние этих планет? Если есть мудра для этого, пожалуйста, покажите. Я обычно даю общую укрепляющую мудру, она лечит все. Потому что если дать мудру на какую-то одну планету, потом эта планета может неожиданно усилиться, что-то ослабиться и будет плохо. Да, очень укрепляющую мудру даешь, которая связана с, как бы, с гороскопом на момент рождения, то эта мудра всегда помогает жизни. Поэтому я не даю никогда ничего, связанного с конкретной одной планетой, это очень опасно. Этому надо по наблюдениям лечить, этой мудрой уже наблюдать нужно человек. Изменить влияние планет можно только с помощью благочестивых действий. И как это сделать? У меня есть целый семинар, который называется астрологический семинар. То есть есть 16 лекций по каждой планете, есть по характеру, есть по болезни каждой лекции. А скоро мы будем CD-диски с этим семинаром продавать. Украинский философ... О, не буду говорить о личностях, я не люблю обсуждать кого-либо. Если вы что-то хотите спросить, спрашивайте без имен. Я не люблю это. Пожалуйста, уточните. Жизненная энергия входит в левую, выходит из правой руки. И у мужчин и у женщин, да, совершенно верно. И у мужчин и у женщин одинаково. Входит в правую, в левую руку и выходит из правой. Поэтому оскверненной считается левая рука и у мужчин и у женщин. Однако же левое полушарие у женщин работает сильнее. Значит, женщина больше принимает склонную энергию. А у мужчины правое полушарие больше и сильнее работает. Значит, мужчина склонен энергию отдавать. Поэтому женщина принимает любовь, а мужчина отдает любовь. А если мужчина... Не имеет значения. Это не имеет никакого значения. У левши движение энергии также идет лев, да, также, точно так же. Что понимается под выполнением обязанностей между людьми? У меня гастрит. Не могу найти причину. Желудок означает как бы центр деятельности. То есть желудок означает, когда человек кушает, пища собирается в желудке. Это значит плоды. То есть человек, который присваивает себе все плоды своего труда, не хочет ни с кем делиться, этот вид жадности приводит к гастриту. Человек действует, но ему хочется себе, для себя только работать. Это означает, будет гастрит. Психической энергии из желудка не выходит, она скапливается там, возникает гастрит, огонь, пищеварение усиливается. Конечно, очень трудно в себе найти причину, то есть очень трудно считать себя плохим. В этом заключается вся проблема. Нам кажется, что я самый хороший. Так действует ложное эго, мы на прошлой лекции об этом говорили. Поэтому естественную причину трудно найти. Как ее найдешь? Конечно же нет причины. Какие-то злые силы заставили меня болеть. Если человек страдает от болезни в результате предыдущей кармической деятельности, то, следовательно, никакие асаны, пранаямы не помогут. Это утверждение или вопрос? Если это вопрос, то тогда надо по-другому его поставить немножко. Почему не помогут? Прошлая плохая карма означает, что человек сделал какое-то действие. Для чего он его сделал? Чтобы понять, как правильно делать. Он получает отрицательный результат, он страдает от этого. Потом он осознает, как делать правильно, начинает делать правильно, плохая карма сгорает. То есть нет необходимости страдать тому, кто уже понял, как правильно делать. Поэтому есть два способа отработать свою плохую карму. Первый способ – перестрадать, второй способ – осознать, как правильно делать. Первый способ идет через нижние центры, через страдания, энергия снизу поднимается вверх. Второй способ слушания означает активизация сразу высших центров, более короткий способ. Разумные люди, люди, способные слушать, способны получить истинное знание, как правильно жить, они не начинают следовать ему, и они сразу сжигают свою плохую карму и не страдают от нее. Они могут избавиться от развода, от аборта, там, от выкидыша, от чего угодно, благодаря слушанию. Человек, который не хочет ничего слышать, он будет страдать. Он будет, то есть, или мытьем, или катанием, да? То есть, как бы, ему придется или так, то есть, ему одни страдают, другие получают знания. Два типа людей. Одни учатся на чужих ошибках, другие на своих. Упражнения йоги не рекомендуют делать в городе из-за различных загрязнений. Кто не рекомендует? Кто не рекомендует? Руководство по йоге. Кто такие руководства по йоге? О, книга напечатана и в ней написано. Вот оно что. Полиграфия. Это и есть Бог. Полиграфия, Бог. Книга, если напечатана, в ней написано, все, это высшее знание. Надо следовать ему. Понятно, в чем истина заключается? Высшее знание, это значит, что книга напечатана. Так у нас на Руси всегда думали. В газетке написано, все, вот смотри, читай. Видишь? Вот это правильно значит, надо верить этому. Оказывается, человек должен заниматься йогой. Почему? Потому что если в нем прана будет функционировать нормально, то быстро очень все токсины из организма вылетают. Так можно же и выжить в индустриальном городе. Для того, чтобы выжить в нем, надо знать, как правильно жить. Во-первых, нужно стать чистым характером. Если человек имеет чистый характер, у него токсины не задержатся в организме. Точно так же, как лебедь. Плавая в воде, он не загрязняется, то есть не смачивается у него перья. Почему? Потому что они пропитаны жиром, веды сравнивают. Так и чистый человек, он живя в грязном месте, он не оскверняется грязью, потому что он не соприкасается с грязным, он думает только о хорошем. О чем человек думает, тем он наполняется. Человек думает о возвышенном, наполняется возвышенным. Человек думает о грязном, критикует всех, наполняется грязью. Даже если человек грязными мыслями будет жить в чистом городе, он все равно всю грязь вокруг себя соберет, муха найдет на букву «Г», где лежит. Муха всегда найдет, хоть в чистом месте, хоть грязным. Однако же человек с сознанием пчелы, который стремится к меду, всегда найдет нектар. Даже если цветов очень мало в каком-то лесу, пчела найдет этот нектар. Это означает правильное понимание вещей. Человек, который занимается хатха-йогой и пранаямой, даже в очень загрязненном городе, он очищается, потому что есть очистительные упражнения, они предназначены для пранаямы. Один мой друг рассказывал мне, что в Бомбее, это очень грязный город, там много дыма, там 12 или 15 миллионов живет людей, очень большой грязный город. Каждое утро из одного окна многоэтажного дома он слышал такие истошные такие вопли в одно и то же время. Это есть это одно определенное очистительное упражнение, когда человек так делает, у него вся плохая психическая энергия выходит изнутри. То он очищается, человек, живя в грязном городе, он способен быть чистым. Есть пранаяма специально очищающая, не дающая заходить токсинам накапливаться в организм. Ведь токсины накапливаются, когда сначала грязная прана, сначала грязные мысли скапливаются, потом грязная прана скапливается, и потом только токсины скапливаются. Это последняя стадия. Если человек чистые мысли имеет, то сразу организм очищается от токсинов моментально. Поэтому клизмы каждый день ставить не обязательно. Понимаете? Надо клизму сделать себе в разуме. Хотя бы один раз в жизни. И тогда будет все хорошо. Освободить его от всякой дури. После операции по удалению кисты, лечение гормональным препаратом в результате увеличило лечение веса. Что делать? Можно ли помочь? Лечение веса означает увеличение праны. Как бы есть такие упражнения, когда человек концентрируется на выдохе. Все эти упражнения уменьшают вес, если говорить по сегодняшней теме. Можно так легко избавиться от лишнего веса. Есть такие гимнастики. Так как у нас часто люди с жадной склонны жадничать, то есть такие в основном как бы из пранаямы наша западная как бы наука по дыханию выбрала, избрала дыхание, которое осуществляется только на выдохе. Почему на выдохе? Потому что надо лишнюю энергию из себя убирать, потому что много жадности. Однако же это не значит, что только выдох, гимнастика выдыхания, она только полезна. Это неправильно. Гимнастика вдыхания тоже полезна, потому что не только из себя что-то выкаблучивать надо, надо тоже что-то в себя и впитывать. Если человек не практикует концентрацию на вдохе, он не способен всосать информацию. Она происходит на вдохе. Втягивание в себя информации, знания происходит на вдохе, а отдача происходит на выдохе. Поэтому не всегда нужно только выдыхать, иначе голова будет как футбольный мячик. Так, можно сегодня, дойдет очередь ответа на наши следующие вопросы. 4 длинных вопроса. В чем причина появления сердечно-сосудистых заболеваний? И особенно сосудов головного мозга, выражающиеся в постоянном шуме, звоне в ушах, потере памяти. Это все деятельность атеросклероза, скорее всего, господа. Атеросклероз – это осквернение с помощью мясной пищи. Оскверняется ум прежде всего. В уме происходит сильное осквернение. Прана начинает в тонком теле ума двигаться очень плохо. В результате ум перестает регулировать деятельность всего организма, в том числе и обмен веществ. Поэтому мы как бы видим то, что сосуды быстрее всего в организме действуют, поэтому на сосудах это быстрее всего и отражается. Но человек, у которого сильно осквернен ум, он сразу теряет память, потому что ум не способен функционировать нормально. Он теряет сразу эмоциональность, у него возникает такая безэмоциональность психическая. У него возникает дальше нарушение других видов обмена веществ, и многие органы начинают страдать одновременно. Это означает в целом как бы сбой деятельности ума. Это состояние сознания называется сильное осквернение мясной пищей. Надо срочно бросать есть мясо человеку, чтобы избавиться от этих всех вещей. Что касается шума, звона в ушах, то это чаще всего уже трудно изменить, потому что там дефект возникает какой-то. Чаще всего из-за дефекта это в слуховом аппарате. В чем причина скрючивания? И что-то и потом... мизинца и безымянного пальца, затем среднего, указательного, все кисти. Плохая деятельность Сатурна, нежелание с любовью трудиться. Часто люди вкалывают с целью получить какие-то материальные блага. Они работают очень сухо, с целью иметь деньги. Когда человек так трудится, Сатурн встает в сильно враждебное положение по отношению к нему. Этот человек начинает гнуть жизнь. Значит, неправильная цель жизни, его начинает сгибать. Сгибается позвоночник, руки. Пальцы означает деятельность ума. Состояние пальцев означает состояние ума. Человек ее скрючивает, означает ум очень однобокий, направленный как бы в целью достижения просто плодов в жизни, своих результатов. Когда человек начинает с любовью трудиться, у него суставы сразу легче становятся суставом. Это может с прошлой жизни быть, в этой жизни может человек хорошим быть. Он уже преодолел как-то эту карму, но не полностью. Тело заставляет его страдать. Как понять выражение из Библии? Не суди, да судим не будешь. Ну как понять? Очень легко понять. Просто не суди, и никто тебя не осудит. Живи так, принеси мир другим людям, и будет тебе мир. Что значит нуждающийся человек? Все люди нуждаются в счастье. Это и означает нуждающийся человек. Если человек думает, что нуждающийся означает, не хватает денег, то такой человек просто не понимает, в чем он нуждается. Если ему дать счастье, то ему ничего не нужно будет. Очень счастливый человек означает состояние самадхи. Когда человек не хочет ни есть, ни спить, ни спать, он испытывает одно только счастье, и все, ему больше ничего не надо. Однако это состояние недостижимо для обычных людей. Но если ты хочешь быть богатым, перестать быть бедным, надо научиться быть счастливым. Сначала надо быть бескорыстным, чтобы стать счастливым. Потом появятся средства на жизнь постепенно. Мы говорили на многих лекциях об этом. Должен ли мужчина носить, иметь на лице усы, бороду и т.д.? Это определенная психическая энергия. А борода означает защита нижних центров. крепость нижних центров, борода означает крепость нижних центров у мужчин. Отшельники, люди, которые ведут отреченный образ жизни, им нужно, чтобы их нижние центры были защищены от женского влияния, от женских чар. Поэтому они отращивают бороду, там скапливается психическая энергия. Усе означает крепость, эмоциональная стабильность человека. То есть часто люди, которые руководят обществом, они отращивают усы. Руководители автоматически чувствуют, что это им помогает в жизни. Если они управляют обществом, они... Вот в ведической культуре все люди, которые управляли обществом, все цари, они имели усы обязательно. Бороду не обязательно, но усы обязательно. Если человек не склонен кем-то управлять, тогда он отращивает только бороду и усы не отращивает. Если человек вообще отрекается, склонен как бы не сильно участвовать в том, что происходит, он бреется. С одной стороны, это означает вид монашества, а с другой стороны, означает безразличие ко всему. Брился, все, на все наплевать. Но так или иначе, как бы, согласно ведам, человек, который бреется, сбривает все волосы, означает, что его ум для мужчины это достаточно благоприятно. Означает, что ум склонен очищаться. Само по себе отращивание каких-то волос означает накопление психической энергии. Ее потом надо еще и очищать, не только накапливать. Это очень важно. В целом ничего плохого в этом нет. Обязанности, да, я на второй ответ не ответил, что несут в себе татуировки. Бывают татуировки, которые несут в себе хорошую психическую энергию, бывают плохую. Чаще всего вы знаете, что изображают на татуировках, я не буду вам рассказывать. Вот. Однако же это знание пришло из вед. Например, я видел в Индии в святом месте в одну женщину, которой даже язык все полностью, веки, все было исколото святым именем. Она испытывала блаженство, очень сильное счастье, потому что, когда на нее смотрели, и взгляд всех людей одухотворялся. Они смотрели на святое имя и получали чистую психическую силу. У нее вся кожа, полностью все тело было святым именем выколото. Как бы татуировки несут в себе, могут нести в себе очень сильный духовный смысл. Однако же, для того, чтобы это так было, человек должен, как бы эта татуировка должна была быть нанесена при определенном ритуале очень возвышенной личностью. И в целом сейчас на Земле это знание утеряно, и чаще всего татуировки внесут в себе отрицательный смысл и связь с какими-то низшими силами, чаще всего. Бывают ли обстоятельства сильнее человека? Обстоятельства всегда сильнее человека. Не бывает так, чтобы обстоятельства были слабее человека. Однако же человек, который посвящает себя какой-то цели в жизни, получает защиту высших сил, которые дают ему возможность, эти силы дают ему возможность быть сильнее обстоятельств. Сам человек очень слаб, он не может противостоять силам. Обстоятельства означают силы, которые мы изучали. Мы изучали гуны материальной природы. Это силы. Они всегда сильнее нас. Однако же, если человек привязывается к высшим силам, которые несут гармонию, его обстоятельства – это прогресс и счастье. Тот, кто привязывается к низшим силам, его обстоятельства – это страдание и разочарование. Надо научиться привязываться к высшим силам. Как это делать? Мы об этом на другом семинаре говорили, который называется «Законы Вселенной». Законы этого мира. Как сказывается наличие животных в квартире на энергии человека. Если человек правильно относится к животным, то это сказывается на нем так, что он получает сострадание в своем характере. Если он неправильно относится, то он оскверняется животными. Если кошка спит вместе с человеком и какает ему на подушку, это значит, что он перенимает психическую энергию кошки, оскверняется. Вот, если кошка, собака спит у порога, охраняет дом, это значит, что он проявляет сострадание к животному, дает возможность ему охранять, заботиться о нем таким образом. В целом, согласно ведическому знанию, животные должны... Раньше же не жили в многоэтажных домах, и животные жили в основном у порога, снаружи квартиры. Считалось, что в человеческом жилье не должно быть животных. Почему? Потому что они имеют животное сознание. По крайней мере, если у вас есть животные, не надо, чтобы они раньше вас ели, меньше вместе с вами ели и смотрели, как вы кушаете. Надо, чтобы они ели позже остатки пищи от человека. Тогда они получают благо. В противном случае пища оскверняется, и человек не должен ее кушать. Вот дальше. Животное должно выполнять свои обязанности. Кошка должна ловить мышей, иначе она не прогрессирует. Собака должна охранять. И кошка, и собака должны подчиняться человеку. Если кошка писает по углам, ее надо отправить на улицу, чтобы она воспитывалась в естественных условиях. Если же вы не делаете этого, значит, она будет деградировать дальше. Когда кошка писает по углам, означает, что она никого не уважает, так и не проявляется. В целом, если запах животного сильно оскверняет квартиру, то это могут сказать какие-то родственники, друзья, соседи. Если они приходят к вам внутрь и говорят, фу, у вас как воняет этой кошкой, это означает, что она оскверняет квартиру, и надо как-то с этим разбираться делом. Если она ведет, выполняет все свои обязанности правильно, животные, то в этом случае сильного осквернения может не быть. Пожалуйста, помогите бороться с упадком сил, депрессией. С депрессией можно бороться только с помощью слушания знания. Когда человек со всех сил слушает знания, он автоматически, депрессия уходит из его головы, даже ему больше ничего делать не надо. Поэтому слушание является самым высшим типом деятельности, который только существует в этом мире. В Ведах, в Бхагавадгите есть такой стих, там говорится, тот понял, бездействие в действии, действие в бездействии является высшим мудрецом. Тот, кто понял бездействие в действии. Многие люди трудятся сейчас, они просто пашут, очень много работают, но толку в этом нет, это бездействие, их жизнь не меняется, они также страдают. Они также испытывают трудности, болезни и так далее. И ничего в этой деятельности, которую они совершают, не меняется. Другие люди точно так же трудятся, но их цель основная – это найти время и послушать о том, как правильно жить. Это называется действие в бездействии. Вроде кажется, то есть действие в бездействии. То есть это означает, что человек вроде внешне бездействует. Действие в бездействии. Он внешне бездействует, но на самом деле он действует гораздо сильнее и эффективнее, чем тот, кто просто работает. Он говорит, мне некогда идти на эту лекцию, мне надо стираться. Нет проблем. Человек, который слушает лекцию, он получает силу, избавляется от всех своих проблем. Он получает, изменяет всю свою жизнь своих родственников, постепенно меняет. Тот, кто просто постирался, он ничего не делает, ничего не меняет в своей жизни. Временный результат какой-то происходит, но сильно большого результата нет. Поэтому человек должен понять, что такое главное действие, что такое второстепенное действие. Самое главное действие, согласно ведам, это возможность и способность найти место там, где говорят об истине. Внимательно слушать это, и жизнь меняется сама, согласно ведам. А человек, просто слушая, очищается от всех грехов в своей жизни гораздо быстрее, нежели если он будет совершать другие виды, в том числе аскетизма, жертвоприношений и так далее. Просто слушание очищает, если это слушание в нужном месте, нужно правильного источника, правильного человека. Бывает ли в следующей жизни попадешь в тело растений? Конечно, бывает. Вам даже Высоцкий об этом уже спел. А если жил как баобаб, если жил как дерево, родишься баобабом и будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь. Жил как дерево означает, что ничего не нужно в жизни. Лень, пессимизм, нежелание трудиться, нежелание кому-то помочь. Дерево означает, никому не помогает. Просто стоим и все. Лень означает жил как дерево. Можно деревом родиться. Очень редкий случай. Надо сильно постараться, чтобы из человеческого тела родиться деревом. Об этом написано вот этот, как его, Манилов, или нет, Обломов вот этот, вот, который в кровати лежал, мечтал. Он, скорее всего, деревом в следующей жизни. А? Может, медведем. Но он не спал же, он мечтал, бодрствовал. Что не делать? Может, медведем, я не знаю. Я не могу точно знать. Я испытываю сильный холод в теле. Мысль приближения зимы меня бросает дрожь. К тому же я работаю на улице. Что делать? Надо понять, что такое доброта. Вот Иванов, вот система Иванова дает знание о доброте. Когда человек выходит на улицу, обливает себя ли холодной водой и говорит, я желаю всем добра. Добро означает сила солнца. Человек должен выполнять перед всеми свои обязанности, он должен любить труд, он не должен любить себя, должен любить других людей. Когда человек действует таким образом, у него есть солнечная сила, сила радости. Ра означает солнце, дасть означает давать. Давать радость. Солнечная сила впит, пропитывает его, он чувствует тепло. Человек, который добрый, означает без труда отдает жизненную энергию. Доброта означает спокойно можно отдать свою жизненную энергию. Не нужно трудиться. Злой означает очень тяжело. Нужно напрягаться, чтобы что-то кому-то отдать. Доброта, когда человек добрый, он отдает жизненную энергию, солнечная энергия немедленно входит в него. Происходит ее обмен, и в результате ему всегда тепло. Даже в холод, когда энергия сильна, в холод означает сильно выходит энергия из организма. Все равно его доброты больше, чем холода, поэтому его солнечная энергия постоянно пополняется. Даже на северном полюсе человек, который очень добрый человек, может он ходить в одних плавках. Чем Иванов и занимался. У него не было проблем с тем, что он мерз. Означает доброта. Ответьте, пожалуйста, как быть левше? Какой рукой кушать? Я уже ответил. Левше быть точно так же, как правше. Что означают прыщи на лице и спине? Прыщи означают, что апана чрезмерно накапливается в организме, и деятельность Венеры начинает чрезмерно бурно протекать в организме. Это означает, что как бы человек не сильно целеустремлен в своей жизни, ему надо активизировать, чтобы удана пошла вверх, тогда чрезмерные гормональные функции в организме, вот по образованию вот слизи и так далее, это все связано с Венерой. Это будет отсутствовать. Чаще всего в юношеском возрасте настолько сильно действует апана, настолько человек хочется заниматься, вот, наслаждать себя сексом и так далее. И как бы когда это еще не реализуется, то у человека появляются прыщи. Или когда он чрезмерно активно начинает этим заниматься, то же самое происходит. Апана сильно опускается, энергия вниз. Человек в целом должен заняться, найти себе цель в жизни, и тогда у него лицо будет очищаться само. Лечить это очень сложно на самом деле, потому что это связано уже с праной, жизненной энергией. Здесь таблетки уже не помогают. Скажите, пожалуйста, можно ли есть рыбу, грибы и красное сухое вино? А почему вы не спросили про молоко или, допустим, про сыр, огурцы? Почему вы спросили про рыбу, грибы? Что-то, наверное, у вас все-таки ёкает внутри, да? Вы чувствуете, наверное, что это не очень хорошая пища, да? Наверное, чувствуется, что вино – это не очень хорошая пища, рыба, грибы, да? Но как бы поверить трудно, хоть и чувствуется, потому что хочется, кушать это хочется. В этом вся проблема. Когда у нас будет лекция продукта питания, я буду обо всем этом говорить. Ну, грибы – это же… Ну, почему я сказал, что плохо, да? Ну, хорошо, раз я уже проболтался, я вам тогда скажу, что оказывается, грибы – это же паразиты. Посмотрите, грибы всегда паразитируют. У грибов, на грибы очень плохо влияет Меркурий. Есть две планеты, Кету и Меркурий, которые как бы находятся в плохом положении. Грибы означают обман. Всегда все виды грибов обманщики. Это всегда обманщики. Они приспосабливаются к чужому организму и сосут из него жизненную энергию. Человек, который хочет в жизни приспосабливаться и стянуть от какого-то кого-то энергию, он любит грибы. Потому что ему силу больше неоткуда для этого брать. Вот. Все виды грибов, любые грибы, шампиньоны, все они растут или на увядающей жизненной энергии, то есть на дереве, которое оставляет тело, они сосут жизненную энергию. Там еще в этом дереве, хоть не, когда, пока оно не развалилось, на развалившемся грибы расти не будут. Если оно увядает, то гриб чувствует, слабеет жизненная энергия дерева. В дереве живое существо не сразу покидает тело, оно еще остается связанным, и грибы сосут от него силы. У нас на теле тоже грибковые заболевания сразу самые трудные выводимые, потому что они подстраиваются под тело. На дереве тоже гриб, когда растет, он снаружи другой, а если спилить вот прям под срез, то от дерева его не отличишь. Это его ткань как бы гриба, а он связан как будто к дереву, он приспосабливается, означает обман. Приспособленчество, обман. Грибы – это те, кто склонны обманывать. Люди, которые любят грибы, означают обманщики, любят обманывать. Однако же, когда человеку голодно очень, когда нечего есть, войну, допустим, войну, когда нечего есть. Сначала человек должен, если ему вообще нечего есть из благостной пищи, сначала он должен есть грибы. Должен есть грибы. Дальше, если он уже грибы все съел и больше есть нечего, он должен есть птиц. Вот. Потом он должен есть мелких животных и так далее. Но человека он никогда не должен есть, даже если нечего кушать. Он должен лучше умереть, чем съесть человека. Вот. Таким образом веды это объясняют. Однако же, если есть что-то кушать другое, человек не должен позволять себе есть ту пищу, которая оскверняет его сознание. В этом заключается главный принцип жизни, который приносит счастье. Что обозначают бородавки на правой руке? Бородавка означает оскверненная энергия ума. Правая рука означает деятельность, воля, означает воля, волевые функции. На каком пальце? Это и важно тоже, на каком пальце. Как выводить? Надо менять свое понимание вещей. Потому что не всегда просто искусственным способом можно ее вывести. Означает осквернение ума бородавка. Это болезнь ума, это не болезнь тела. А что приносит аневризму аквариум с рыбками в квартире? Что приносит рыбкам или вам? Кому приносит? Я не понял как бы идеи вопроса. Рыбкам приносит тюрьму в этой жизни, а вам приносит тюрьму в следующей. Спасибо. Я не обрадовал, конечно, человека. Все обрадовались почему-то. А? При птичка в клетке, а вы ее спросите, хорошо ей в клетке или нет. Если ей хорошо, пусть живет. Это очень просто определить, хорошо ей там или нет. Вы просто открываете клетку, выходите на улицу и смотрите, будет она в клетке оставаться или улетит. Если остается в клетке, ну и пускай живет там, если ей нравится. Если улетит, значит, тогда пускай живет на улице. А если она не может там жить, тогда лучше ее не покупайте. Если, допустим, она помрет на улице, зачем ее покупать? Зачем? Это все неправильно. Почему мы держим птицу в клетке? Зачем? Какой смысл? Подумайте. Мы хотим испытывать счастье от ее голоса, да? Но какое счастье будет в ее голосе, если она страдает? Она же испытывает несчастье и плохо жить в этой клетке. Также рыбки в аквариуме. Они ничего не соображают, им как бы, почему человек рождается, почему живое существо рождается рыбой? Рождение рыбой означает движение. Нужно двигаться куда-то, плыть, как бы это перемещение, движение. Птица тоже полет, ощущение полета заставляет. Например, всю жизнь прыгал с шестом, хочется летать, всю жизнь и полетел. Все полетал, потом можно человеком рождиться опять. А вот желание какое-то возникает сильное, и человек рождается в этом теле, чтобы ощутить это желание в полной степени. Ну какое там плавание в этом аквариуме? Там некуда плыть, понимаете? Туда-сюда. Очень тяжело. А? Кто? С попугаем общаются, да, в этом плане правильно. То есть попугай отрабатывает свою карму плохую. То есть он общается с людьми. Человек общается с попугаем. Потом они меняются местами. Если ты хочешь кому-то причинить страдания, то потом придется тебе тоже страдать. В этом плане надо все понимать. А если... Если, чтобы успокоиться, человек любит кушать сладкую булочку, сладкие конфеты и мед, как вы смотрите на это такое поведение? А мы об этом уже говорили на лекции «Режиме дня». Если человек кушает сладкое утром, тогда в этом случае хорошо. Если он сладкую булочку ест после еды чуть-чуть, тоже нормально, в обед. Если он сладкую булочку на нос ест, тогда все, ему хана. У него будут болезни всевозможные. Вот, то есть все зависит от того, когда. И люблю сладким угощать, когда испеку. Это означает человек благости. Человек, если любит сладости раздавать, значит он благостный. Назовите, пожалуйста, конкретные примеры правильной, бескорыстной цели жизни обычного человека. Это означает желание изучать, как правильно вести себя в обществе, по отношению к близким людям, как правильно воспитывать детей, как правильно относиться к своим обязанностям на работе. Однако же это знание, эту силу, дается, эта сила человеку дается очень легко, если он способен понять, что вся сила счастья и любви, вся сила правильного знания, оно исходит от Бога. Поэтому человек, который молится, молитву изучает, как правильно совершать молитву, он получает все эти виды знаний автоматически. Неважно, в какой вере, главное, чтобы была вера. Покажите нам, пожалуйста, даже если человек просто выполняет свои обязанности, не веря в Бога, он выполняет совершенство, он живет для других людей, не понимая, что Бог есть, в этом случае он тоже очищает свое сознание. Рано или поздно он поймет, что гармония в этом мире и закономерность есть, а не цаус, не хаос царит и беззаконие. Покажите нам, пожалуйста, общеукрепляющую мудрость. Сразу всем? Это невозможно, потому что у каждого индивидуальная общеукрепляющая мудрость. Я уже некоторым показал здесь. Не имеют руки во сне, что делать? Надо мазать топленым маслом сливочным. Тогда они не будут неметь. Постепенно вылечится человек. Энергия огня увеличивается. Лечение молочными продуктами, мы будем об этом говорить. Посмотрите, пожалуйста, как лечить ребенка 11 месяцев. Частые бронхиты, кашель, что делать? Это индивидуально надо спрашивать. Подходите после лекции, спрашивайте. Согласно Библии, в судный день все будут держать ответ перед Богом. Если человек отправлен на низшие планеты после смерти тела, он уже наказан? Да, он уже наказан. И будет ли еще держать ответ перед Богом, если вернется, когда вернется на средние планеты, опять нагрешит, опять отправится на низшие планеты и будет опять держать ответ. Судный день означает, что мы говорили о том, что Вселенная существует периоды жизни, и судный день означает, что закончился определенный период, и все сразу как бы погибает вся жизнь на время. Скажите, пожалуйста, какую ответственность несет человек за домашних животных? Как за своих детей? Он несет ответственность, как за своих? Потому что они неразумные, они ничего не соображают. Он должен их воспитывать, если он их держит. Он не должен их баловать. Человек, который балует детей, он за это будет страдать. Человек, который балует животных, тоже будет страдать. Животные стоят ниже уровня детей. И поэтому, надо, соответственно, они должны занимать положение в обществе людей. Они должны спать не на кровати, а под кроватью. Они лучше всего на пороге. Надо, чтобы животное знало свое место, и тогда оно будет прогрессировать. Амела паразит, но лечит. Как на нее смотреть? А спирт тоже лечит. Хоть и паразит. И наркотики тоже помогают при операциях. Надо понять, что есть лечение в благости, в страсти и в невежестве. Человек должен стремиться благостным лечением лечиться, если нет возможности страстным, если нет возможности хотя бы невежественным. Так, например, благостное лечение означает режим дня, пранаяма, хатха-йога, желать всем счастья, питаться правильно и так далее. Лечение в страсти означает применять какие-то сильнодействующие средства, травы всевозможные и так далее. И лечение в невежестве означает использовать те как бы силы, которые осквернены уже с самого начала. Например, муравьев в спирте, там, допустим, кости кабана размолотые или кабанихи. Вот. То есть вот такие вещи некоторые жуют, едят, как бы мочу свою пьют. Это тоже лечение в невежестве. Это самый последний способ уже дальше. Мне уже некуда. Вот. Надо это пользоваться этим только если человеку ничего не помогает уже в критическую ситуацию в жизни. Веды говорят, что уринотерапия мочой своей возможна только если человеку ничего вообще не помогает. Он уже все, он уже при смерти, он тогда может этим лечиться. Как помочь пьющим людям? Надо менять себя сначала, свой характер, потом Можно только помогать пьющему человеку, иначе невозможно. Это очень тяжелая карма. Пьющий человек означает тот, кто рядом с ним живет, тоже виноват в этом. С прошлых жизней он как бы заслужил такую карму. Я работаю в салоне парикмахерском. Как это влияет? Нужно менять профессию? Нет, почему? Вы помогаете людям. То, что они хотят, они получают. Почему менять профессию? Единственное, вам после работы всегда надо перед едой, надо совершить полное омовение, теплой водой помыться. Если вы там на парикмахерской кушаете, надо сбрызнуть руки, голову, ноги. Это означает, как бы стрижка волос означает осквернение. И надо, прежде чем кушать, надо сбрызнуть себя. Можно какие-то молитвы очистительные прочитать, тогда не будет плохо ничего. Почему появляются косточки возле большого пальца? Большой палец означает, вот это место, где появляются косточки, означает тело, означает чрезмерное напряжение. Для того, чтобы человек очень сильно трудится, очень сильно напрягается, и у него начинают расти эти косточки. Непосильный труд называется, это означает непосильный труд. Что нужно делать, чтобы вывести грибок между пальцами? Очень трудно вывести грибок, потому что он паразит, он обманщик. Очень трудно. Я не знаю даже, что вам конкретно подсказать. Надо индивидуально смотреть. Грибки разные же бывают. Ну, по крайней мере, надо перестать есть грибы, это уж точно. Если экстрасенс хороший, добрый человек, лечит другого человека, то не нарушит ли он отработку кармы тем этого человека? Может и нарушить, если он не объясняет этому человеку, как правильно жить. Это лечение находится в невежестве. Когда человек просто помогает другому человеку, и тот не умирает. Если человек умирает, ему надо просто помогать, ничего не объяснять. Однако же, если человек не умирает, и тот его лечит, ничего ему не объясняет, как правильно жить. Это лечение в невежестве. Я тоже занимался таким лечением, пока не понял, что это глупость. Я понял через своих пациентов, спасибо им. Они писали такие записки. «Спасибо вам, Олег Геннадьевич, у меня рассосалось 7 язв в желудке, не осталось следа. Вот, теперь, когда я пью пиво, у меня живот не болит». Спасибо. «Спасибо вам, Олег Геннадьевич, что я ругаю, что я, у меня не болит печень. Я теперь могу гневаться на свою жену, и у меня не болит печень. Раньше болела». «Спасибо, Олег Геннадьевич, за вылеченное сердце. У меня теперь оно не болит, когда я обижаюсь на своего мужа. Спасибо за вылеченную голову. Я теперь могу выпить 3 литра пива, и у меня не болит голова при этом». Я когда начитался всего этого, мне хватило. Я понял, что надо сначала давать знания, потом лечить человека. На этом давайте записки закончим изучать. Уже очень много времени. Давайте всем желать счастья. Простите меня, что я вас так долго задерживаю все время. Давайте. Вот тут рано еще. Спасибо вам. Давайте начнем желать всем счастья. Если у вас есть еще возможность такая. Мы уже привыкли под голос святого человека. Если это не в вашей духовной традиции, то вы меня заранее простите. Дома делайте в своей, у себя.